Когда Кирк проснулся, он был полон необыкновенного ощущения силы и бодрости. Впервые с момента необычного оживления в будущем он не чувствовал неприятной слабости. Редко на самом деле он вообще себя так не чувствовал. Он огляделся в недоумении. Он лежал на мягкой низкой лежанке. У его ног находился прибор, напоминавший лампу, чья спиральная стеклянная колба проецировала на него поток радужного света. Он мимолетно заинтересовался, не этот ли свет смыл его прежнюю усталость. Затем мысль погасла. Он оглядел комнату. Она была небольшая. Пол, потолок и три стены были из вещества, напоминавшего зеленый фарфор. Четвертая стена, слегка изгибающаяся, была совершенно прозрачной и беспрепятственно изливала сверкающий солнечный свет. «Боже милосердный!» — воскликнул Хэммонд. Память внезапно вернулась к нему. Врамены. Теперь он вспомнил все, и в памяти хранился болезненный шок. Таян сделала из него идиота с легкостью, как с ребенком. Она перехитрила его, переделав зонт в сигнальное устройство, которое призвало Враменов в подземное убежище. Он мог вспомнить, как они использовали гипноусилители, приказав спать. И теперь это. Хэммонд поднялся на ноги и пошел к двери. Она была закрыта, и все его попытки открыть ее не дали результаты. Озадаченный, он повернулся и пошел к изогнутой прозрачной стене, являвшейся на самом деле огромным окном. Он глянул в него и остолбенел. Он находился высоко в городе, и город этот был такой, что ни Хэммонд, ни кто бы то ни было еще в его время подобного не видели. Это не была гигантская метрополия, как можно было бы предположить. В этом городе было не более сотни зданий. Но они напоминали гигантские, колоссальные пилоны, каждый высотой в милю. Каждый из гигантских пилонов выглядел как стоячий пакет округлых стеклянных стержней, сложенных так, чтобы обеспечить максимум солнечного света в интерьере, с юркими флайерами, снующими туда-сюда. Пилоны потрясали воображение. «Рурума», — прошептал Хэммонд. «Город Рурума, который описывали хумены, а это означает...» Его присутствие здесь означает трагедию. Это значит, что он и все его друзья-хумены захвачены враменами и находятся здесь, чтобы подвергнуться наказанию за конспиративную деятельность. Кирк почувствовал страдание от осознания собственной вины. Было жгучей насмешкой, что он, так глубоко сочувствующий желаниям хуменов сделать космос свободным снова, стал тем, кто разрушил все их надежды. Где теперь Йон Уилсон и Ива, да и остальные тоже? Он резко развернулся, когда открылась дверь. Когда он увидел, что это была Таян Мардан, горячая, неистовая ярость бросила его к ней с вытянутыми руками. Таян говорила быстро, но спокойно, поигрывая маленькой пластиковой трубкой в руке. «Я могу парализовать тебя, если ты меня вынудишь». Хэммонд остановился, потрясенный и негодующий. Но даже в ярости он отметил про себя, что Враменка даже сейчас была невероятно красива. Она была одета в рубаху и шорты из черного шелковистого материала, который хорошо подчеркивал изящные формы ее тела. На ее груди был странная карточка из мерцающих драгоценностей, а украшенная драгоценностями лента стягивала ее светлые волосы. Ее лицо было совершенно спокойно, голубые глаза серьезно изучали его. «Что ты сделала с Уилсоном, Квобой и другими?» — свирепо потребовал он. Не колеблясь, Таян ответила. «С ними все в порядке. Как и тебя, их здесь держат уже 4 дня в ожидании суда». 4 дня?» — переспросил Кирк, удивление сменило гнев. «Ты хочешь сказать, что это тянется так долго?» Таян кивнула. «Когда наши медико-технические специалисты обследовали тебя, они определили, что твое тело все еще страдает от глубокого переохлаждения. Они рекомендовали держать тебя под воздействием терапевтического излучения все это время». Мысли Кирка вернулись к друзьям. «Ты говоришь, что с Уилсоном и другими все в порядке. Откуда мне знать, что ты не лжешь? Мы — врамены. У нас не принято лгать. А разве ты не использовала против меня лживый трюк? Я сказала, что если ты изменишь проводку, то мой мозг не будет поврежден. Разве это не так?» «Ты не сказала мне, что подашь сигналы своим друзьям», — выпалил он. «А это рассматривается как ложь». Снова Таян Марден проявила неожиданную честность. «Да, это так», — сказала она. Тем не менее, это была крайняя необходимость. В любом случае, это позволило предотвратить поход хуменов на Альтар. «Ты играешь на моей симпатии к тебе», — сказал Кирк. «Но приличная женщина-человек не стала бы использовать подобный трюк. Хотя это и вполне подходит для того, кто не является женщиной на самом деле. Это приличествует 200-летнему существу без настоящих эмоций». Он хотел как можно больнее задеть ее и преуспел в этом. Таян вздрогнула, и когда заговорила вновь, голос ее был полон боли. «Ты прав, заявляя это». Она неотрывно смотрела на него. «Но теперь, когда ты это сказал, будешь ли ты заинтересован узнать, зачем я пришла сюда?» «Чтобы сказать мне, что я буду осужден и наказан вместе с другими?» — сказал он. «Ладно, я готов». «Ты не будешь наказан, если не перестанешь быть крайне несговорчивым», — ответила Таян. «Тебя тщательно исследовали в наших лабораториях во время сна. Мы знаем теперь, что твоя история о возвращении из прошлого правдива. Мы изучили твой мозг при помощи энцефалографа». Кирк Хэммонд почувствовал новый приступ ярости. «Вы использовали эту дьявольскую штуковину на мне?» «Его всегда используют на стадии предварительного следствия», — ответила Таян. «В раманские психотехники с гипноусилителями могут его использовать без малейшего сопротивления». «Я надеюсь, вы получили удовольствие от того, что я чувствую по отношению к враманам». «Мы нашли многое. Но прибор не может исследовать все в человеческом мозгу, только доминирующие воспоминания и эмоции. Мы получили мучительные фрагменты, наброски из твоего отдаленного времени, от которого, как я уже говорила раньше, не осталось других записей». Она подошла ближе и говорила очень искренне. «Ты мог бы добавить многое к нашим знаниям о грандиозном периоде начала освоения космоса. Если ты согласен помогать в наших исследованиях, всецело сотрудничать с нашими историками и психотехниками, мы попросим хуманское правосудие воздержаться от осуждения тебя за подпольную деятельность». «Никаких дел», — огрызнулся Хэммонд. «Я не буду ничего делать для вас и вашей маленькой шайки суперменов. Я остаюсь с Уилсоном и моими друзьями». «Это потому, что ты не знаешь правды», — сказала Таян. «Они ненавидят враманов, и тебя заразили своей ненавистью. Они ненавидят нас, несмотря на то, а это истинная правда, что враманы никогда не вредили людям, а лишь всячески помогали им. Если вы хотите помочь человечеству, почему бы не дать им возможность жить столько же, сколько живете вы? Или это было бы слишком уж большой помощью?» Таян выглядела немного растерянно. «Я вижу, ты не хочешь слышать о причине. Ты зазубрил предрассудки людей. И ты обижаешься на меня еще и потому, что любишь меня». «Люблю?» Кирк быстро глянул на нее и сказал. «Боже, ты в действительности веришь в то, о чем говоришь? Что подсказало тебе эту безумную идею? Все это для того, чтобы я почувствовал свою вину?» Таян улыбнулась. «Я говорила тебе об энцефалозаписях твоих доминирующих мыслей и эмоций. Я просмотрела все записи, и они ясно говорят, что ты влюбился в меня с самого первого момента, как увидел, хотя твои предубеждения против враманов, навязанные этой кучкой заговорщиков, заставляют тебя быть подозрительным». Прежде чем Хэммонд успел хоть что-то сказать в ответ, Таян повернулась и вышла из комнаты. Хэммонд замер в прострации и злости. То, что он думал, так это сколько же им удалось считать с него информации. Он чувствовал физическую привлекательность Таян. Любой человек почувствовал бы. И она сама не человек и не способна разобраться в человеческих эмоциях, что и привело ее к выводу о том, что он влюбился в нее. Влюбился в 200-летнюю враманскую женщину. Он рассмеялся. Часом позже дверь открылась, и вошли двое людей. Это были чисто выбритые молодые люди в черной униформе с эмблемой из скопления золотистых дисков. Хэммонд знал от Квобы, что это знак правительства Федеративных Солнц. И поскольку враманы официально не входили в правительство, эти люди были хуменами. Один из них спокойно произнес: «Пожалуйста, подойдите к нам. Мы вас забираем для суда». Ни у одного из них не было видно оружия, но он не сомневался, что оно у них имеется. Он пожал плечами и пошел с ними. Коридор был широким и извилистым. Его стены и потолки были из вещества, похожего на холодное зеленое стекло, которое светится изнутри. Там была и небольшая группа людей, полдюжины мужчин в униформе и все мужчины и женщины из группы Уилсона. Массивная голова Рэба Квобы возвышалась над всеми. Хэммонд пошел к ним. «Уилсон, Ива, с вами все в порядке?» «Я боялся». Слова уперлись в глухую стену молчания. Уилсон смотрел на него с непробиваемой враждебностью. Гурт Лунд смотрел на него так, словно хотел тут же прикончить его. Даже Квоба и маленький Таммас избегали смотреть ему в глаза. Ива невесело уставилась в пол. «Послушайте», — обратился к ним Кирк, — «я знаю, что вы обо мне думаете. Я не виню вас за это, но, пожалуйста». Офицер охраны подошел к нему. «Здесь говорить нельзя. Суд ждет». Их провели по коридору в маленькую металлическую комнату, оказавшуюся лифтом, который внезапно понесся вниз с огромной скоростью. Хэммонд оказался возле Ивы Уилсон. «Ива, разве вы не понимаете, что Таян Марден обманула меня, что все вышло случайно?» Она быстро глянула на него и отвела взгляд. «Они говорят, что ты это сделал по доброй воле. Ты предал нас ради Таян Марден». Лифт остановился, и их провели в огромную и изысканно обставленную залу. Пол напоминал озеро из гладкой черноты. Стены над ним были сумрачно-серыми, с чисто белым контрастом сводчатого потолка. В помещении присутствовало большое количество мужчин и женщин, сидящих на полукруглых сидениях. На возвышении лицом к ним сидел мужчина с эмблемой звездного скопления, а на стене над ним висела точно такая же увеличенная эмблема федеративных солнц. Хэммонд не видел присяжных, скамейки для обвинения и защитника. Ничего похожего на суд 20 века. Он видел, что одна из передних скамеек была занята Таян Марден и тремя мужчинами с такими же карточками, как и у нее. «Чертовы враманы здесь, чтобы убедиться, что наше наказание соответствует нашему прегрешению», услышал он шепот Рэба Квобы, обращенный к Таммасу. Когда Хэммонда и его товарищей заключенных подвели к возвышению судьи, он услышал бормотание голосов зрителей и внезапно осознал, что все смотрят на него. Вероятно, известие о его необычной истории распространилось. Даже хуманский судья, суровый мужчина средних лет, оценивающе окинул его пристальным взглядом. Затем он обратился ко всем. «Вы обвиняетесь в попытке создать нелегальный звездолет. Во время этой деятельности и как ее прямой результат вы явились причиной смерти двух враманов, чей патрульный флайер был уничтожен при помощи вихревого ружья, нелегального оружия. В дальнейшем вы ограничили передвижение и угрожали нанести фатальные повреждения другому враману». Он развернул свиток бумаги. «Это официальные записи энцефалограмм вашего мозга. Можете их проверить. Вы оспариваете что-либо из этих записей?» Уилсон сузил глаза и заявил: «Мы их не оспариваем». Судья взглянул на Таян. «Таян Марден как личность, свидетельствующая в пользу обвинения, вы также имеете право проверить записи. Есть ли у вас возражения против какой-либо из их частей?» «Нет», — ответила Таян. Как стало очевидно Хэммонду, который обратил внимание на скорость, с которой проходили формальные процедуры, никто не ожидал подделки энцефалопроб. Как можно было подделать точнейшие выверенные записи человеческих мыслей? В этом суперсовременном суде не было места для адвокатов и крючкотворов. Судья снова обратился к обвиняемым. «Вы знаете, что нарушили основной закон федеративных солнц, когда попытались построить запрещенный звездолет. Вы знаете, что правительство заключило договор с враменами о том, что ни один звездолет не может быть построен без их ограничительного устройства». Уилсон отвечал с резкой страстностью. «Мы не считали, что соглашение распространяется на всех хуменов, которые будут рождаться после его подписания». Он развернулся, чтобы посмотреть на людей, которые его слушали. «Мы не видим причины, по которой врамены ограничивают нас в долгой жизни, которой наслаждаются сами». Кирк услышал гул шепота, пробежавшего по сидениям. По всей видимости, большая часть хуменов разделяла это заявление Уилсона. Звук в зале напоминал низкий гул рассерженного животного. Таян и трое его спутников сидели с совершенно спокойными лицами. «Пригодность нашего соглашения с враменами не обсуждается здесь», — заявил судья. «Оно было сделано добровольно, как маленькая плата за все те прибыли, которые враммены предоставили человечеству. Разорвав его, используя враждебность к враммэнам и разжигая ее, вы совершили государственное преступление. Поскольку вы не можете предложить оправдывающих вас обстоятельств и согласны с энцефалограммами, ваша вина не подлежит сомнению. Вы приговариваетесь к ссылке на штрафную планету Спики». С совершенным достоинством Уилсон сказал: «Мы не ожидали иного правосудия. Но придет день, когда доминирование враммэнов над всей нашей цивилизацией закончится. И тогда мы узнаем тайну долгой жизни у них». Снова грозное бормотание пронеслось по залу. Оно было перекрыто голосом судьи. «Наш приговор относится ко всем задержанным, за исключением того, кого зовут Кирк Хэммонд», — сказал он. «Я понимаю, что представители враммэнов здесь желают просить изменения приговора». Он глянул на Таян Марден. Враммэнка встала и взглянула на непроницаемое лицо Хэммонда. «Таким действительно было наше предложение», — сказала она. «Но человек по имени Кирк Хэммонд категорически отказался от сотрудничества с нами. Поэтому мы отзываем свое прошение». Судья глянул на Кирка и нахмурился. «Не повезло. Ваша история нам известна. Как человек, чудом попавший из далекого прошлого в настоящее, вы вызываете восхищение и являетесь почетным гостем среди нас. Но в соответствии с вашей энцефалограммой вы действовали в полном осознании того, что нарушаете наши законы. Известные обстоятельства личной истории не могут служить оправданием вашего добровольного нарушения закона федеративных Солнц. Только если представители Врамонов захотят, я могу отменить приговор. Мы все еще хотим поддержать помилование, если мужчина Хэммонд согласится помогать в наших исторических исследованиях», — спокойно заявила Таян. Судья обратился к Хэммонду. «Я бы посоветовал вам прислушаться к этому заявлению», — серьезно сказал он. Хэммонд взглянул на Таян. Волна ярости захлестнула его. Именно она поставила его в подобное положение. Ярость обратилась на всех Врамонов, распространивших свое влияние на всю Вселенную, на космос, который он попытался завоевать и который отправил его в изгнание из собственного мира. И весь его нерастраченный гнев вылился в короткий ответ. «Черт бы меня побрал, если я это сделаю!» «Тогда вы должны будете отправиться на Куум, штрафную планету Спики», — сказал судья. «До тех пор, пока не перемените свое решение и не примите предложение Врамонов». Хэммонд вышел из помещения суда в состоянии шока. Все прошло так быстро и гладко, что он не осознал того, что отправляется в тюрьму. «И никакого обжалования?» — спросил он, не обращаясь ни к кому конкретно. «И никакого досрочного освобождения за хорошее поведение?» Холодный голос Уилсона ответил ему с расстояния. «Каждые 10 лет они проводят новые пробы. Если те показывают, что заключенный реабилитирован, другими словами говоря, не повторит преступление, его могут вернуть в общество». «Но это тебя не должно беспокоить, Хэммонд. Ты же слышал, Марден, как и мы. Для тебя ворота открыты в любое время». Наступила тишина, нарушаемая только их шагами по коридору. Затем Уилсон сказал помягче. «Было ли это частью ее обещания тебе, Хэммонд? Частью платы за предательство?» Давным-давно мальчик из Огайо закричал: «Я очень хочу однажды улететь в космос». И он улетел, навстречу самой странной судьбе в истории. И вот теперь Хэммонд снова был в космосе, но на этот раз не в крошечном спутнике, а в огромном звездном корабле, направлявшемся к необъятным глубинам межзвездного пространства. «Слишком необъятным», — подумал он, посмотрев в иллюминатор и почувствовав тяжесть во всем теле. «Слишком необъятным, слишком далеким». У него по-прежнему немного кружилась голова от всего, что произошло. Его самого и его товарищей, заключенных из зала суда, посадили в сопровождаемые охранниками машины и несколько часов везли по улицам Рурумы. Зеленевшие парками огромные гладкие и холодные опоры, между которыми они проезжали, возвышались над ними, произвели на него ошеломляющее впечатление. Но только в космическом порту на него по-настоящему обрушился весь груз перемен, произошедших за 10 тысяч лет. Он подумал о базе на мысе Канаверал, крошечной, но отчаянной ракете, маленьком спутнике, который она должна была попытаться вытолкнуть на орбиту вокруг Луны. Какой ничтожной казалась память обо всем этом сейчас, когда он стоял на бетонированной площадке, протянувшейся на мили до самого горизонта, и смотрел на бесконечный упорядоченный хаос, в котором смешались стартовые площадки, мастерские, краны, склады и корабли. Какими непохожими на беспомощные ракеты 20 века были эти огромные лайнеры, бороздящие межзвездные просторы. Их огромные корпуса, подобно грозовым тучам, нависли над крошечными людьми и машинами, сновавшими вокруг них. Сейчас корабли отдыхали. Но это был отдых гигантов, побывавших на далеких берегах бесконечности, познавших пути далеких солнц и миров. Гигантов, на телах которых остались шрамы от течения невидимых туманностей, и которые вскоре оттолкнутся от маленькой планеты, лежащей под ними, и вернутся во тьму и сияние космоса, который и был их домом. Когда их повели к одному из кораблей с эмблемой федеративных солнц на корпусе, Хэммонд увидел толпы, носящиеся по космопорту. Хумены со всех уголков галактики, с красной кожей, с зеленой кожей, с розовой, голубой и серой кожей. Их пигментация и внешность изменились через поколения, прожившие под чужими звездами. Но все они были плодами, которые дали семена, давным-давно разбросанные матерью Землей. Корабль взлетал совершенно не так, как взлетали старые шумные медлительные ракеты. Хэммонд кое-что узнал об этих звездных кораблях, задавая множество вопросов в пещерах. В основе их движения лежал сильно усовершенствованный принцип ионного привода, предложенный еще в его собственное время. Цезий испарялся, и его ионы, ускоряясь напряжением огромных генераторов, давали обратный толчок через плазменные двигатели. Затем наступала очередь фотонной тяги, которая толкала корабль со скоростью, многократно превосходящей скорость света, выбрасывая его немного из обычного трехмерного пространства, чтобы избежать ограничивающего отношения Эйнштейна. Хэммонд и другие сидели в откатывающихся креслах в главной каюте, опечатанной тюремной палубы корабля. За громким ревом генераторов последовало неожиданно появившееся чувство веса, которое все нарастало и нарастало. Однако это происходило плавно, что ни на мгновение не стало невыносимым. Казалось, что другие, находящиеся рядом с ним, даже не обратили на это никакого внимания. Джон Уилсон погрузился в угрюмое молчание. Квоба спорил с Тамосом. Все они были звездолетчиками или людьми, привыкшими к звездным кораблям. Они даже не удосужились выглянуть наружу. Но Хэммонд сделал это. Он все еще смотрел в иллюминатор. Он знал, что это отверстие в стене не совсем иллюминатор. На самом деле ты смотришь не через него, ты смотришь в него. Как в древний телевизор. Это был сканер. С механизмом более сложным, чем любой телевизор, трансформирующим искаженные световые лучи, которые никто не мог бы увидеть в имеющую смысл картинку. И казалось, что ты смотришь прямо в космос. Хэммонд видел космос раньше. Звездное войско, неустанно шагающее по черным полям небес. Горящие компании горячих желтых, дымных, красных, снежно-голубых и зеленых, бредущие рыцари туманности. Лабиринт света. Такой огромный, что трудно думать о каждой яркой точке, как о мощном солнце, кипящем атомным огнем и несущемся с окружающими его планетами сквозь бесконечность. Хэммонд видел все это раньше. Но очарованный смотрел, как звезда Сол и ее планеты оставались позади. Он не мог оторвать глаз от этого зрелища. Он смотрел и смотрел, и вдруг ему показалось, что окружавшие его стены корабля исчезли. Он был один на один с космосом, только он и звезды. Они наблюдали за ним своими яркими и безжалостными глазами. А он смотрел на них и не видел, потому что сидел в маленьком спутнике, замерзший, слепой, подобный мертвецу, тысячелетия следуя по своей одинокой, нескончаемой орбите. Считал бы себя королем бесконечного космоса, если бы не дурные сны. Это был всего лишь сон наполовину живого, наполовину мертвого Хэммонда, которого разбудили, чтобы продолжать жить. Он никогда не проснется. Он будет двигаться вперед вечно. «Кирк!» умоляющий голос возле его уха, пальцы, тянущие его за руку. И вдруг заклятие спало, и он снова оказался в корабле, больной и трясущийся. Рядом с ним была Ива Уилсон, которая пыталась оторвать его от сканера. «Твое лицо», — прошептала она. «Я не могла этого вынести. Это было ужасно». Он заговорил с усилием. «Мой старый кошмар снова ко мне вернулся. Думаю, это самогипноз. Спасибо, Ива». Позади раздался резкий голос Джона Уилсона. «Оставь его, Ива». Хэммонд повернулся, все еще мокрый от холодного пота. Уилсон и Гурт Лунд подошли к нему. За ними стояли другие, и на всех лицах, кроме лиц Квоба и Тамаса, было враждебное выражение. «Подожди минутку», — проговорил Хэммонд. Его все еще трясло, но он заставил себя открыть рот. «Я не виню вас за то, что вы сердиты. Из меня сделали дурака, и я, Соф, решил дурацкую вещь. Но я не предавал вас намеренно». Изможденное лицо Джона Уилсона не дрогнуло. «Я могу простить ошибку», — сказал он горько. «Даже если из-за нее рухнуло все то, ради чего мы работали. Но я не думаю, что это была ошибка. Я думаю, ты намеренно подал сигнал по просьбе Мартен». «Отец, но ты ведь не можешь и вправду так считать», — запротестовала Ива. Гнев стал одерживать верх над слабостью. Хэммонд сказал: «Черт побери, если я сделал так, как ты сказал, то почему же я отказался помогать Вроменам, хотя это означало мою свободу?» «Вот это», — ответил Уилсон, — «я и хочу узнать. Если только Вромены не подослали тебя к нам в качестве шпиона». «У тебя нет ни намека на доказательство такого обвинения», — горячо возразил Хэммонд. «Ты...» «Есть», — ответил Уилсон. «Я — вождь осужденных, и моей обязанностью является ознакомиться с записями, сделанными при помощи энцефалозонда перед судом». Лица Квобы, Лунда и других стали озадаченными. Но внутри Хэммонда словно что-то оборвалось. Он догадался, что сейчас скажет Уилсон. «В записи, сделанных с твоего мозга, Хэммонд, я обнаружил четкие указания на то, что ты любишь Таян Мартен». Стоявшие за Уилсоном заревели от гнева, а голос Лунда четко и безжалостно произнес: «Он предал нас ради нее». Он бросился на Хэммонда. Тот, удивленный этим неожиданным нападением, пропустил удар. Кулак Лунда попал ему в челюсть. Удар оглушил его, сбил с ног, и Хэммонд почувствовал, что обе руки Лунда сомкнулись у него на шее, лишили его дыхания, а лицо Лунда повисло над ним в темноте, безжалостное и напряженное, как морда тигра. Неимоверным усилием Хэммонд согнул колени и сбросил с себя Лунда. Уилсон схватил Лунда и удержал его от нового нападения. «Нет! Это только привлечет внимание стражников, и нас всех запрут в наших каютах!» Хэммонд поднялся на ноги. Не обращая внимания на Лунда и остальных, он обратился прямо к Уилсону. «Я не предавал тебя. Ненамеренно. И я не люблю Таян Мартен, независимо от того, что говорит зонд». «Человек может лгать», — произнес Уилсон. «Человек может ошибаться. Но зонд никогда не лжет и никогда не ошибается. Намеренно ты послал этот сигнал или нет, человеку, который любит Врамана, нельзя доверять». Он повернулся, уводя за собой Иву. Другие последовали за ним. Хэммонд смотрел им вслед со злостью и отчаянием. «Ну и черт с ними», — подумал он. «Если они такого о нем мнения, то он может принять предложение Враманов». Но когда он подумал о Таян Мардан, то понял, что никогда этого не сделает. Он не доставит этому ледяному, нечеловеческому подобию женщины такое удовольствие. Его могут возмущать подозрения Хуменов, но Враманов он активно ненавидел. Наверное, он чувствовал их превосходство, но так или иначе, ему все равно не нравилось и в доминировании в космосе, и их монопольное обладание секретом жизни. Хэммонда снова обожгла мысль о том, что в этом времени он никогда не найдет себе места. Он никогда до конца не поймет психологию этих людей, слишком велика была пропасть между его происхождением и их. Но он старался не давать этому чувству овладеть им. Если он только допустит это, одиночество и неприкаянность столкнут его в бездну безумия. Он должен прожить свою жизнь в этой чужой новой вселенной как можно лучше. «И я прекрасно взял старт», — с горечью подумал он. «Единственные друзья, которые у меня здесь были, теперь ненавидят меня и не доверяют мне». Мягко прозвенел звонок, и динамик сообщил заключенным, что пришло время еды. Они потянулись вперед, не обращая внимания на Хэммонда. Он не хотел есть и остался там, где стоял, не шевелясь, пока не услышал позади чьи-то шаги. Он резко повернулся. Это была Ива Уилсон. Ее темное красивое лицо было несчастным. «Кирк, я вернусь. Мне жаль, что так получилось». «Значит, ты не веришь, что я совершил намеренное предательство?» «Конечно нет», — сказала она быстро. «Это все подстроила Таян Марден». Она помолчала, потом продолжила. «Правда, что ты влюблен в нее?» «Нет, черт возьми!» — взорвался он. «Она красива, и она меня привлекала. С каким мужчиной этого не произошло бы?» И это попало в записи, и они приняли это за любовь. «Это правда». Ива вздохнула с облегчением. «Я была уверена, что все именно так. Потому что слишком невозможно, чтобы Хуман влюбился в Врамана». «Твой отец сказал, что Врамана никогда не женятся и не имеют детей», — сказал Хэммонд. «Значит ли это, что у них нет настоящих чувств?» «Мы не знаем, что на самом деле представляют собой Враманы эмоционально», — ответила Ива. «Они странные, не такие, как люди. Кирк, со временем остальные поймут, что ты не предатель. Мы будем на Кууме долго, у отца и у других будет время подумать. Не спорь с ними сейчас, и они вернутся». «Надеюсь, так и будет», — произнес Хэммонд с сомнением. «Но я не мог предположить, что Гурт Лунд набросится на меня. Почему он меня так ненавидит?» «Он ужасно ненавидит Враманов», — ответила Ива. «Девушка, которую он любил, умерла от болезни несколько лет назад. С тех пор он вбил себе в голову, что если бы Хуманы обладали секретом жизни, она была бы жива. То же и с моим отцом. Именно смерть моей матери придала ему эту яростную решимость заполучить секрет жизни, которым владеют Враманы». Она показала в сторону неба, густо усеянного звездами, в сторону мерцающей дикости солнечных скоплений и туманности. «Что бы ты чувствовал, если бы видел, как умирает человек, которого ты любишь больше всего на свете, зная, что существует секрет жизни, который мог бы этому помешать?» Хэммонд, не отрываясь, смотрел на сияющее великолепие далеких столпившихся звезд. «Значит, Трифид там?» «Трифид и Альтар», — кивнула Ива. Хэммонд чувствовал, что он отлично понимает горечь Лунда и фанатичную решимость Уилсона. Неудивительно, что они ненавидели Враманов. Он взял Иву за руку. «Спасибо за то, что ты веришь в меня. Неважно, что говорят другие. Я все равно с тобой. Всегда». Ива покачала головой. «Битва закончена. Для нас». Она отвернулась. «Я лучше пойду, пока никто меня здесь не увидел. Отец очень рассердится». Ее ладонь все еще лежала в руке Хэммонда. Поддавшись какому-то внезапному порыву, он наклонился и поцеловал девушку. Ее губы были теплыми, ждущими, дорогими. И все же, какой дьявол подкинул ему эту мысль? Он не почувствовал той электрической дрожи, которую почувствовал, прикоснувшись к холодным губам Таян Марден. После того, как она ушла, он долго смотрел на отупляющую дикость далеких звезд и светящегося газа. Мощные бастионы и валы, образованные многочисленными солнцами, пылали жарким огнем, подобно стенам вечного пламени, охраняя... Что? Что такое находилось там, что давало Враманам почти бесконечную жизнь? Альтар. Имя, которое ни о чем не говорит. Что скрывалось за этим именем? Внезапно, забыв о своем собственном положении, Хэммонд с сокрушающей силой почувствовал тайну и удивительность галактики. Все волшебство, чудеса и загадки, которые существовали внутри этого огромного колеса звезд, неустанно катящегося по бесконечности. Он не отступал от своего решения и мужественно не обращал внимания на враждебность своих товарищей по несчастью, в течение следующих дней. Рано или поздно, когда их первое негодование стихнет, он сможет убедить их, что он не предатель. Но он вынужден был признать, что пока с трудом выносил в этом замкнутом пространстве тот остракизм, которому его подвергли. Дни шли своим чередом, и внутри корабля они разделялись только звонками, призывавшими ко сну, и регулярными проверками, осуществлявшимися ответственным капитаном полиции Федеративных Солнц. Но если внутри корабля никаких изменений не происходило, то этого нельзя было сказать о окружавшем его космосе. День за днем общая картина созвездия менялась, что служило доказательством той невероятной скорости, с которой фотонная тяга толкала их через галактику. Хэммонду трудно было представить, что другие корабли тоже мчались среди звезд, спеша через эти необъятные просторы к красному Антаресу, зеленому Сириусу или тусклому Алголу. Он все еще не мог полностью осознать величину галактической цивилизации, созданной за 10 000 лет. Дважды Хэммонд просыпался в холодном поту, отчаянно пытаясь вырваться из повторяющегося кошмара, возвращавшего его назад в спутник, в котором он, замерзший, носился по неменяющейся орбите. Ему казалось, что он никогда от этого не избавится, во всяком случае, пока он в космосе. Он с ужасом ожидал окончания дня и приближения периода сна, в страхе перед преследовавшим его кошмаром. Настало время, когда корабль поменял курс и открыл пылающий белый шар спики, видневшийся впереди. Неземная скорость перебросила их через десятки парсеков, и теперь они приближались к месту назначения по мере того, как корабль углублялся в ослепительное сияние спики. По прихоти космоса это огромное белое солнце имело всего одну планету — Куум. Было очевидно, что необычная изолированность этого мира и послужила причиной того, что его выбрали в качестве планеты, куда отправляли осужденных. Куум для их глаз была черно-белой планетой. Она была не больше Земли, с маленькими молочно-белыми океанами и континентами, покрытыми сине-черными джунглями, в которых изредка попадались участки, заросшие бледно-серой травой. Когда корабль зашел на посадку, они увидели большую расчищенную площадь Земли, десятки миль длиной, окруженную черными джунглями. На этом участке находились возделываемые поля и небольшой городок с металлическими домами. На некотором расстоянии от городка был виден космический порт. Но вся площадь, занимаемая космопортом, была окружена высокой стеной бледного мерцающего света. «Значит, это Куум», — произнес Рэп Квоба. «Это один из немногих миров, в которых я не бывал и не хотел побывать». «У них здесь чертовски серьезная охрана», — пробормотал Шау Тамус. «Посмотрите на эту силовую стену вокруг космопорта». «Я вижу», — сказал Джон Уилсон. Голос его звучал невыразимо устало и уныло. «И я понимаю, почему ни один заключенный никогда не убегал с этой планеты». Хэммонд сидел под сверкающим, как бриллиант, солнцем. Он протянул руку и выдернул из-под ноги пучок травы. Листья травы были толстыми, каждый листочек был причудливо усыпан черными и белыми крапинками и казался серым даже на небольшом расстоянии. Комок почвы, приставший к корням, был черным, как сажа. «Не земля», — подумал Хэммонд. Он снова повторил эти слова. «Я не на земле. Я на другой планете. Попробуй осознать разницу. Вдохни ее вместе с теплым влажным воздухом, имеющим любопытный едкий горький запах, который нельзя назвать ни ароматом, ни вонью. Почувствуй ее благодаря странной легкости своего тела, вызванной слегка другой силой тяжести. Посмотри вверх, и тебя ослепит эта разница, флуоресцирующее неголубое небо, в котором плавает слишком большое, слишком яркое, слишком белое солнце». Он медленно оглянулся. Он сидел на скамейке напротив длинного низкого металлического барака. Это здание было одной из 12 одинаковых структур, вдоль протянувшейся за бараками черной мощеной улицы стояли аккуратненькие металлические коттеджи, обсаженные гладкой серой травой и незнакомыми цветами. Вдали виднелась черная полоса. Это поля, окружавшие маленькое поселение, смыкались с темными дикими джунглями. Хэммонду оно казалось совсем не похожим на колонию для осужденных. Он поразился, впервые увидев этот поселок. Аккуратные домики, женщины, болтающие у дверей, дети, играющие на улице. В тяжелых грузовиках возвращались с дневной работы в джунглях мужчины, пестрая толпа хуменов со всех уголков галактики. Они кричали своим женам и детям или с любопытством смотрели на вновь прибывших. И совсем не были похожи на заключенных. Хэммонду потребовалось некоторое время, чтобы понять, что понятие «тюрьмы» изменилось, и что цивилизация федеративных солнц была слишком просвещенной, чтобы применять суровые наказания. Куум был планетой, на которую ссылали осужденных, а не местом наказания. Даже охранников не было видно. На самом деле, именно охранники и были, по сути, заключенными на этой планете. В направлении, о котором Хэммонд думал как о Востоке, виднелась верхушка самой высокой башни космопорта. Между ним и башней в воздухе наблюдалось любопытное постоянное свечение. Это был высокий барьер почти невидимого излучения, сплошной стеной окружавший космопорт, здания, в которых располагалась охрана, бараки и склады. Когда осужденные впервые ступили на поверхность Куума после посадки корабля, офицер охраны, Хуман, показал им на этот защитный барьер и объяснил, что он представляет собой электродинамическое поле, постоянно генерируемое в зданиях охраны. «Если вы к нему прикоснетесь, оно вас не убьет», — сказал он. «Но вы долгое время будете находиться без сознания. Не приближайтесь к нему ни сейчас, ни в будущем». Он подал знак в сторону высокой бетонной башни, и узкий участок барьера неожиданно исчез. Осужденные толпой прошли через образовавшуюся щель, и барьер сомкнулся вновь. «Его можно выключить только в башне, находящейся внутри него», — проревел Квоба. «Замечательно. Просто замечательно». Затем Хэммонд понял. С этой планеты можно убежать только в космическом корабле. А звездные корабли совершали посадку только на территории космопорта, от которого заключенных отделял электрический барьер. Так что осужденные были свободны в этом мире, но не могли его покинуть. В этом городке им предоставлялось жилье. Семьям — отдельные коттеджи, одиноким мужчинам — бараки. Вновь прибывшие едва успели осмотреться, как вернувшиеся с работы в джунглях столпились вокруг них и начали задавать вопросы. Шум разговора, взволнованные расспросы о далеких звездах и галактических портах, о которых он никогда не слышал, приводили Хэммонда в замешательство. Он сбежал от всего этого на эту скамейку, чтобы посмотреть, поудивляться и попытаться понять, что он находится совсем в другой части галактики, далеко от Земли. Из барака вышел мужчина и сел рядом с ним. Хэммонд быстро повернулся, готовый защищаться, но человек был ему незнаком. На его странного серого цвета лице светились очень умные глаза. Точно такой цвет лица был у Норта Абеля. Но хотя на лице незнакомца не было морщин, он каким-то необъяснимым образом казался намного старше и намного более зрелым, чем Абель. «Меня зовут Тол Ор», — сказал он. «Ты Хэммонд с Земли?» Хэммонд кивнул. «А ты, случайно, не Салгола?» «Это так, но я уже довольно долго нахожусь здесь, на Кууме», — продолжал Ор. «Там говорят, что ты шпионишь для Враманов». Сердце Хэммонда оборвалось. После короткой паузы он ответил. «Это неправда, но я не могу их в этом убедить». Он чувствовал себя ужасно беспомощным. Он надеялся, что рано или поздно неприязнь исчезнет, и они прислушаются к голосу разума. Но этого не произошло. Никто, даже Квоба, не станет говорить с ним напрямую. Никто, казалось, даже не замечал его. Так было во время всего путешествия. Тоже повторилось и здесь, на Кууме. Проклятая Таян Марден. Он винил ее, не Хуманов. Шутка, которую она с ним сыграла, поставила его в это положение. У него возникло дикое желание отплатить ей и всей расе Враманов за это. Тол Ор смотрел на него с глубоким интересом. «Они также говорят, что ты прибыл из далекого прошлого. Мне кажется, в это гораздо труднее поверить». Хэммонд объяснил, не особенно переживая, верит ли ему собеседник или нет. Когда он закончил, Тол Ор покачал головой. «Невероятная история. И все же с научной точки зрения вполне возможная. Я хочу услышать все это поподробнее. Я припишу тебя к своей рабочей бригаде. Он объяснил, что всей работой на Кууме руководили сами осужденные. Федеративные Солнца платили фиксированную зарплату мужчинам за расчистку джунглей, окружавших поселение. У них были мощные бульдозеры, грузовики и другие машины, но ничего такого, что можно было бы превратить в оружие. Охранники их не беспокоили, только офицер охраны каждый вечер являлся в поселок для краткой инспекции. «Тебе будет не так трудно, если ты будешь работать в моей бригаде, учитывая враждебность, которая тебя окружает», — добавил алгалиец. «Значит, ты не веришь, что я враманский шпион?» Тор-Ор улыбнулся. «Враманам не нужны шпионы. Это всего лишь старая ненависть хуманов к ним. Не похоже, чтобы ты их особенно ненавидел». Хэммонд с любопытством посмотрел на Тола. Тот пожал плечами. «Именно враманы отправили меня сюда. Но, с другой стороны, им было гораздо легче меня убить, но они этого не сделали. Когда-то я был довольно известным физиком. Мой энтузиазм вел меня вперед. Я занимался исследованиями поля в маленьком корабле и подобрался слишком близко к Трифиду». Хэммонд посмотрел на него с неожиданным пристальным интересом. «Ты охотился за Альтаром?» «Нет, вовсе нет. Я изучал космическую радиацию и обнаружил какие-то странные спектры излучений в окрестностях Трифида. Я ужасно заинтересовался и подлетел слишком близко. Враманы вполне законно могли взорвать наш корабль, но они этого не сделали. Меня приговорили к пожизненному пребыванию на Кууме, а члены моей наемной команды получили по 5 лет. Я подумал, что это довольно мягкий приговор». Солнце село, и сумерки стали переходить в безлунную ночь. В небе ярко горели незнакомые созвездия, а вдали за огнями маленького городка, подобно странной ауре, светился барьер, окружавший космопорт. Тол-Ор встал и потянулся. «Мы встаем рано», — сказал он. «Поэтому тебе лучше поспать как можно дольше». Хэммонд неохотно последовал за ним в главную хозяйственную комнату барака, с ненавистью думая о том, что его там ждет. Все 60 или 70 жильцов собрались вокруг новеньких в одном конце комнаты. Войдя, он услышал раскаты голоса Квобы и по взволнованным замечаниям остальных понял, что тот рассказывает им о сорвавшихся планах Джона Уилсона. «Ради всех солнц! Жаль, что ты этого не сделал!» — закричал толстый розовокожий мужчина. «Если бы в руки хуманов попало то, что находится...» «Пока хватит об этом!» — оборвал его Гурт Лунд. Он смотрел на Хэммонда, и глаза всех остальных также повернулись к нему. Хэммонд подумал, что раньше никогда не видел такого количества враждебных лиц, обращенных к нему. Он хотел поговорить с ними, снова попытаться убедить их, что он не предатель, не шпион, но понял, что они не станут даже слушать его. Он повернулся и пошел в маленькую спальную комнату, предоставленную ему. Лежа в темноте, Хэммонд чувствовал, как его гнев медленно превращается в дикую решимость. Эти хуманы ненавидят и подозревают его, потому что его глупость разрушила их мечту о достижении Альтара. Ладно, он заставит их проглотить эти ненависть и подозрения. Он добьется этого, вызволив их и себя из этой планетной тюрьмы, чтобы они могли осуществить свой план. Он не знал, как он это сделает, но как-нибудь он это сделает, рань или поздно. Он покажет им, как сильно он любит враманов. На следующее утро Хэммонд съел свой завтрак молча. Никто не разговаривал с ним. Но когда объявили список рабочих бригад, Тол-Ор выкрикнул его имя. «Ты можешь сесть со мной в кабину управления», — сказал Ор, когда они направились к ожидавшим их грузовикам. Люди уже забирались в них. Хэммонда не прельщала перспектива ехать вместе с ними, но он сказал: «Они и к тебе будут так же относиться, если ты будешь разговаривать со мной». Тол-Ор улыбнулся. «Не думаю. Я здесь уже слишком давно. Но все равно я рискну. Я хочу поговорить о прошлом». К тому времени, как они пересекли расчищенный участок и достигли джунглей, сияющий шар Спики уже высоко поднялся в небо. Теплый влажный воздух приносил с сумрачных полян в лесу сырой туман. Хэммонд никогда не видел ничего похожего на эти черные джунгли. Это был лес, созданный воображением какого-то больного, одержимого дьяволом художника. беспорядочное переплетение блестящих черных деревьев и кустарника, на эбеновых членах которого торчали огромные массы бледно-серых листьев. Здесь были и свисавшие кольцами черные лианы, и огромные чисто белые цветы. Странные птицы, лишенные перьев и голоса, порхали с ветки на ветку. Деревья и кусты предстояло выкорчевывать при помощи бульдозеров. Как только расчищался маленький участок, его глубоко вспахивали и в почву вносились химикаты, подавлявшие рост мощных растений и позволявшие серой траве взойти вместо них. «Держи цепь», — сказал Хэммонду Тол-Ор. «Деревья побольше мы вырываем при помощи нашей главной силы». Хэммонд обнаружил, что работает, подчиняясь приказам алгалийца, вместе с остальными хуменами, составлявшими маленькую пеструю бригаду. «Закрепи свою цепь вокруг этого дерева! Нет, ниже!» — кричал Ор. «А теперь стань в сторону!» Бульдозер, приводимый в движение тяжелым атомным двигателем, взрывая своими усыпанными шипами гусеницами почву, дернул дерево. Стая огромных насекомых, похожих на гигантских стрекоз, сорвались с его ветвей, когда оно упало. Солнце жгло еще сильнее. Ползучие лианы, свисавшие с деревьев, обвивались вокруг тела Хэммонда. Крошечные сосущие корешки пытались прилепиться к его рукам и лицу. Он отрывал от себя эти жуткие растения. К полудню Хэммонд пропотел насквозь и ужасно устал, но чувствовал, что вошел в ритм работы. Но еще он обнаружил, что ему еще многое надо узнать о джунглях Куума. Он тащил одну из цепей в густой кустарник впереди бригады, когда почувствовал своеобразный тяжелый мускусный запах. В следующее мгновение он натолкнулся на круглый черный холм, слегка возвышавшийся над ним. Черный холм неожиданно ожил. Он чуть-чуть приподнялся, из-под него вылезла огромная рогатая лапа и схватила Хэммонда. Раздавленный, оглушенный, он почувствовал, что его тянут назад к холму, который, как он теперь понял, был огромным, покрытым панцирем, похожим на черепаху существом. Хэммонд находился возле туловища животного, когда тащившая его лапа остановилась. Она все еще не отпускала его, но вдруг резко задрожала. Задрожало и все огромное тело. Теряя сознание, не в силах даже позвать на помощь, сжатый сокрушающей хваткой этой чудовищной лапы, Хэммонд чувствовал, что им овладело отчаяние. Остальные были вне поля зрения, за густым кустарником. В голове у него потемнело, все пошло кругом. И единственное, о чем он мог думать, это то, что было настоящим безумием пережить все то, что он пережил, чтобы умереть в лапах этого зверя на этой далекой планете. По огромному телу пробежали новые, более сильные волны дрожи. Громадная лапа ослабела и разжалась. И тут Хэммонд увидел нечто, заставившее его усомниться в здравости своего ума. Весь рогатый панцирь раскалывался. Отползая в сторону от существа, Хэммонд увидел отвратительный конечный этап невероятного превращения. Из-под осколков тела выползло гораздо более маленькое существо точно такого же вида. «Тол-Ор!» — завопил Хэммонд, поднимаясь на ноги и ковыляя прочь. В ответ на его крик алгалиец направил свой бульдозер прямо через кусты. Маленькое черное существо, выползшее из-под расколовшегося тела большой твари, поспешно скрылось в джунглях. «Болотный феникс», — сказал Тол-Ор. «Он тебя ранил?» Хэммонд рассказал ему о том, что произошло, и алгалиец присвистнул. «Тебе повезло. Ты натолкнулся на эту тварь как раз в момент ее возрождения. Только это и спасло тебя», — объяснил он. «Болотный феникс асексуален и воспроизводится по непонятному циклу неожиданной смерти и возрождения. Они опасны, когда достигают полной силы. Разве никто не предупредил тебя, что мускусный запах означает, что одно из этих существ где-то рядом?» «Нет, они меня не предупредили», — коротко ответил Хэммонд. Теперь он знал, как сильно они его ненавидят. Они намеренно позволили ему подойти к этому чудовищу. Их враждебность еще усилилась, когда они все вернулись в поселение. Мужчины обсуждали дневную работу, собирались в маленьких барах, приветствовали друзей в сгущавшихся сумерках. Но когда Хэммонд проходил мимо них, никто с ним не разговаривал, и ему доставались только недружелюбные взгляды. В двери коттеджа он увидел Иву Уилсон, но она опустила голову, отвернулась от него и вошла внутрь. Он понял, что Джон Уилсон запретил какие бы то ни было разговоры с ним. Только Тол Ор разговаривал с ним, давал ему книги и помогал научиться письменному языку. Но Хэммонд подозревал, что он делает это исключительно из глубокого научного интереса к истории Хэммонда и тому, как он выжил. У остальных не было подобного интереса, и ничто не могло нейтрализовать их ненависть. «Ну и пусть они ненавидят его», — думал Хэммонд. «Они имели на это право. Подождем, пока предоставится возможность. Возможность отомстить Таян и всем враменам. Он предатель и враменский шпион? Он заставит их проглотить эту идею». Поддерживаемый этим решением, Хэммонд вынашивал планы побега. Ни один осужденный еще никогда не убегал с Куума. Главной причиной этого было то, что очень немногие корабли залетали на этот мир, да и те всегда садились в районе, окруженном защитным барьером, через который осужденные не могли пройти. Он снова и снова натыкался на это непреодолимое препятствие, отбрасывая из-за него один план за другим, и вдруг понял, что он, один из всех находящихся здесь заключенных, имеет возможность пробраться на звездный корабль. Внезапно все стало ясным. Во время своих долгих одиноких часов, которых у него было в избытке, он обдумывал все детали побега, пока не настал момент, когда он был абсолютно уверен, как все должно произойти. Затем он понял, что есть еще одно препятствие. «Мой план не сработает, если другие не последуют за мной», — подумал он. «А они этого не сделают. Они даже не станут меня слушать. Они подумают, что я заманиваю их в ловушку, подготовленную враменами». Этим все и кончилось. Недели, проведенные в джунглях, закалили Хэммонда. Его кожа покрылась темным загаром, и еще он привык к постоянному одиночеству. Он научился водить бульдозер и как раз вел один из них вдоль края джунглей к тому месту, где его ждал Тол Ор со своей бригадой, когда услышал захлебывающийся крик из гущи кустарника. Вопль оборвался. Но в нем прозвучал такой отчаянный призыв, что Хэммонд развернул машину и направил ее через заросли. Холодный мускусный запах ударил ему в нос, и впереди он увидел огромную, покрытую панцирем черную тушу болотного феникса, почти такого же огромного, как тот, о которого ему удалось убежать в первый день работы. Чудовищные лапы как раз подтягивали человека к туловищу. Хэммонд бросил тяжелую машину прямо на зверя, стараясь не задеть человека, но отбросить от него мерзкую тварь. Удар при столкновении выбросил его из сидения прямо в кусты. Он встал на ноги и увидел, что бульдозер успел проехаться по болотному фениксу, прежде чем автоматический контроль безопасности остановил его. В нескольких шагах от него человек, освобожденный из ужасных лап, пытался подняться на ноги, и Хэммонд увидел, что это Рэп Квоба. Облепленный грязью, покрытый слизью, он не пострадал и теперь стоял, уставившись на него с выражением необычайного изумления. «Хэммонд», — произнес он, и, помолчав, продолжил. «Спасибо. Я...» Он снова замолчал, глотнул, подошел к Хэммонду, схватил его за руку. «Какой же я дурак!» «Понимаю», — резко ответил Хэммонд. «Только потому, что мне довелось спасти твою шкуру, я вдруг перестал быть враменским шпионом». Квоба переступил с ноги на ногу и с раскаянием произнес. «Я никогда в это не верил, по правде говоря. Я просто взбесился от того, что ты позволил этой враменской девке разрушить все наши планы». Хэммонд перестал сердиться. «У тебя есть на это право», — сказал он, и вдруг понял, что ему предоставляется возможность, которую он так долго ждал. Он решил не упускать ее. «Квоба, послушай, убежал бы ты и остальные отсюда, и попытались бы вы снова добраться до Альтара, если бы смогли». «Попытались бы», — ответил Квоба. Его глаза прищурились, взгляд стал горячим и пристальным. «Но как?» «Для этого потребуется помощь Уилсона и всех его людей. Они умеют управлять кораблем, если нам удастся заполучить таковой. Но они не станут мне доверять. Они пойдут за тобой». «А какова твоя идея?» «Скоро сюда прибудет корабль», — начал Хэммонд. «Нет, не раньше, чем через месяц. Последний грузовой корабль был здесь совсем недавно», — перебил его Квоба. «Я могу заставить корабль прибыть сюда в любое время, которое выберу, и не обязательно грузовой корабль». «Ну», — сказал Квоба, — «продолжай». Он слушал, а Хэммонд говорил и говорил. Лицо Рэба становилось все длиннее, а когда Хэммонд закончил, он покачал головой. «Это будет нелегко. И больше всех рискуешь ты». Некоторое время он молчал, потом сказал. «Но это может сработать». «Ты согласен?» «Я человек звезд», — улыбнулся Квоба. «Мне никогда не нравилось ковыряться в грязи. Что должен делать я?» «Я начну действовать немедленно», — сказал Хэммонд. «Ты поговори с остальными. Пусть будут готовы последовать за тобой в проем. Просто не упоминай моего имени и все. Скажи им, что у тебя есть план, но ты пока не хочешь о нем говорить. Я выведу их на старт. Но, Хэммонд, тебе лучше остерегаться. То, что ты собираешься сделать сегодня вечером, настроит остальных еще больше против тебя». «Я знаю», — ответил Хэммонд и пошел прочь. Когда этим вечером офицер охраны, как обычно, обходил барак, Хэммонд вышел вперед и обратился к нему. «У меня есть просьба», — сказал он, и увидел, как мгновенно все остальные повернулись в его сторону. «Что это, Хэммонд?» — спросил офицер. «Когда мне зачитывали приговор», — вежливо сказал Хэммонд, «суд сообщил мне, что как только я захочу сотрудничать с фроменами в области их исторических исследований, мое наказание будет отложено. Сейчас я готов к этому. Вы уведомите об этом власти и также Таян Марден, главного представителя фроменов на Земле». Офицер был лояльным служащим Федеративных Солнц, но он был хуменом и обладал предрассудками хуменов. Он слегка напрягся и посмотрел на Хэммонда недобрым взглядом. «Очень хорошо. Я отправлю сообщение на Землю немедленно». Когда он ушел, Гурт, Лунд и другие придвинулись к нему. «Значит, ты собираешься перестать шпионить и вернуться к своим враменским друзьям, не так ли?» — спросил Лунд. Хэммонд не ответил. Комната была настолько пропитана ненавистью к нему, что он чувствовал, что одно единственное произнесенное им слово приведет к взрыву. Через 3 часа офицер вернулся. «Твою просьбу приняли представители Федеративных Солнц на Земле. Таян Марден немедленно прибудет на Куум. Она допросит тебя, и если будет удовлетворена твоей искренностью, ты будешь условно освобожден». «Спасибо», — сказал Хэммонд. Офицер ушел. В бараке стояла напряженная тишина. Хэммонд направился к своей комнате. Подходя к ней, он взглянул на обращенные к нему лица и подумал, что теперь каждое мгновение должен быть начеку. А еще он подумал, что ему ужасно повезет, если в ту минуту, когда прибудет корабль, он будет еще жив. Звук, глубокий, словно глаз Божий, заполнил залитые солнечным светом небеса. Громоподобный рев, который погрузил черные джунгли в тишину, и многократным эхом прокатился над джунглями. Люди, взбиравшиеся в грузовики, остановились и устремили взгляды вверх, щурясь от белого сияния, опускавшегося к горизонту солнца. Хэммонд, с напряжением смотревший в небо, увидел, как закипели и забурлили низкие редкие облака. Затем появились и разлетелись в стороны клубы пара, а из них вылетело длинное черное тело и стало быстро-быстро падать в сторону космического порта. Толор посмотрел на него из кабины грузовика. «Это он?» «Думаю, да», — ответил Хэммонд. Он начал задыхаться от волнения. «Надеюсь, он». «Скоро узнаем», — произнес алгалиец и завел двигатель. Грузовик покатился по краю джунглей, затем через поля, и Хэммонд чувствовал, как с каждым метром нарастает охватившее его напряжение. Он много дней ждал этот корабль, этот момент. И это были нелегкие дни. Только Квоба знал правду. Все остальные смотрели на него, как на несомненного предателя. Он чувствовал, что Лунд и многие другие убили бы его, если бы им предоставился случай. В джунглях Хэммонд был очень осторожен, чтобы не дать им такой возможности. Даже Ива Уилсон, когда он встречал ее, смотрела на него с ледяным презрением. Чувство, которое Хэммонд вызывал у остальных, было единым, и только Тол-Ор представлял исключение. Алгалеец только сказал. «Итак, ты собираешься сотрудничать с фроменами? Возможно, это к лучшему. Не похоже, чтобы ты ненавидел фроменов так же сильно, как большинство людей», — сказал Хэммонд. «Хотя они и отправили тебя сюда». Тол-Ор передернул плечами. «Ну, я ученый, а фромены — величайшие из ученых. Изобретения, которые они сделали в прошлых веках, дали хуманам возможность распространиться по всей галактике. Но у тебя не вызывает негодования то, что они хранят секрет неограниченной жизни только для себя? «Не знаю», — ответил алголеец. «Думаю, что неосознанно я действительно испытываю это чувство. Уверен, что если бы я умирал, то ненавидел бы их страшно. С другой стороны, врамены ведут такой суровый, посвященный трудам, скучный образ жизни, что я не завидую их бессмертию». Но Тол-Ор был единственным в своей терпимости. Остальные ненавидели враменов и ненавидели Хэммонда как их пособника. Исключение составляли Квоба и Тамас, знавшие правду. Маленький мизрянец, всегда тенью следовавший за своим огромным другом, был посвящен в секрет Хэммонда, и дважды Хэммонд находил возможность тайно поговорить с ними. Он задавал им множество вопросов, особенно о неубивающем, но вызывающем шок оружии, и о механизме, управляющем электродинамическим барьером. И Квобы сказал ему, что подготовил самых отважных к прорыву, не упоминая имени Хэммонда. Сейчас медленно нараставшее за последние дни напряжение приближалось к своему пику. И Хэммонд, когда они шли к поселению, понял, что нервы его натянуты до предела. Когда он вошел, в бараке его ждал офицер охраны. Он заговорил с Хэммондом без особой любезности. «С земли прибыл корабль. Тайан Марден, представляющая Враманов, прилетела сюда, чтобы допросить тебя. Следуй за мной». Сердце Хэммонда забилось быстрее. Когда он направился следом за охранником, его провожали полные ненависти взгляды. Он со значением посмотрел на Квобу, и тот стал разыгрывать свою роль. Он выскочил в коридор вслед за Хэммондом, яростно ругаясь. «Ну и скатертью дорога!» — завопил он. «Надеюсь, что больше никогда не увижу твоего проклятого лица, предатель!» Оказавшись в коридоре, Квоба перешел на шепот и поспешно спросил. «Сейчас? Сегодня ночью?» Хэммонд быстро кивнул. «Пусть Уилсон и другие подойдут к барьеру. Я сделаю все, что в моих силах». Охранник оглянулся, и Квоба снова принялся выкрикивать проклятия в адрес Хэммонда. На улице их ждала маленькая наземная машина, за рулем которой сидел еще один охранник. Они сели в нее, и машина помчалась по аккуратному городку в сторону далекого космопорта. Белое пламя спики взлетало над горизонтом. Блестящими белыми языками вырывалось из-за серебристых металлических крыш. Люди на улице смотрели на проезжавшую мимо машину. Стоявшая в двери коттеджа Ива Уилсон тоже смотрела ей вслед, затем повернулась и вошла в дом. Он знал, что она видела его. Ему пришло в голову, что если его попытка окажется неудачной, она так никогда и не узнает, что на самом деле он не отправился служить Враманам. Неожиданно усталость и напряжение этих пропитанных ненавистью недель подействовали на Хэммонда, и он подумал, а почему бы не перейти к Враменам? Почему бы и нет? И к черту всех этих людей, готовых назвать его шпионом и даже хуже. Нет, он не мог. Хумены были не его народом, хотя они были ближе к нему, чем Врамены. Но дело было не в лояльности к какой-то конкретной группе. Для Хэммонда это была лояльность по отношению к идеалу, которому было 10 тысяч лет. Он рисковал жизнью, и он едва не потерял ее, чтобы завоевать звезды для людей, завоевать свободу. И никому, если только это от него зависело, не позволит он отнять или ограничить эту свободу. Ни Враменам, ни кому бы то ни было другому. Он пойдет до конца по этому пути. Он подумал, что, наверное, глупо с его стороны противостоять почти бессмертным, доминирующим в галактике. Они обладали обширным знанием вещей, о которой он даже никогда не слышал. Но он может попробовать. Просто попробовать осуществить свой план, несмотря на все это. Он сделает это или умрет. Хотя бы для того, чтобы удовлетворить пусть детское, но очень сильное желание увидеть, как Уилсон, Лунд и остальные, включая Иву, будут просить у него прощения. Машина приблизилась к мерцающему барьеру и остановилась. Охранник вылез наружу и сделал знак в сторону высокой башни. Снова, как в тот день, когда Хэммонд прибыл сюда, узкий участок стены исчез. Машина быстро закатилась внутрь через образовавшийся просвет, и паутина силовых линий тут же сомкнулась над ними. Кровь стучала в висках Хэммонда подобно молоту, когда они помчались в сторону комплекса зданий. За зданиями, на широкой посадочной площадке космопорта, возвышался черный звездный корабль сравнительно небольшого размера. Его основание находилось в тени, но верхушка поднималась достаточно высоко и сверкала в последних лучах заходящего солнца, похожая на огромную темную руку, хватающуюся за умирающий свет. «Эта рука может схватиться за алтарь и величайший секрет бесконечности», — подумал он. Главное здание находилось впереди. Трехуровневое продолговатое белое строение с квадратной башней на одном конце, которая поднималась еще на несколько уровней вверх. Вершина башни представляла собой комнату, все стены которой были прозрачными, и светилась в темноте. Входя с двумя охранниками в здание, Хэммонд безразлично взглянул на нее. Это должно быть центр управления космопортом. Владения коменданта находились в башне под ним, если только информация, которую Квоба собрал, была верной. Она была верной. Хэммонда провели по коридорам к лифту, который плавно скользнул вверх. Он вышел в другой коридор, жадно посмотрел на две лестницы, ведущие вверх. Одна из них должна служить дорогой в центр управления. Комендант Куума был высоким мужчиной со слегка зеленоватой кожей Хумена Сириуса. Но, войдя в комнату, Хэммонд едва посмотрел на него. Его глаза принадлежали только Таян Марден. Таян отвернулась от окна, возле которого стояла. Ее голубые глаза быстро осмотрели его лицо. Он подумал, что забыл, как она красива. В черных шортах и черной рубашке, подчеркивающих бледность ее кожи, и пепельно-белые волосы, с украшенной драгоценными камнями эмблемой федеративных солнц на груди, она была просто ослепительной. «Теперь ты хочешь сотрудничать с нашими историками, чтобы обрести свободу?» — спросила она. «Я мог бы», — кивнул Хэммонд. «Все равно хумены считают меня предателем». Горечь в голосе далась ему легко. «Если ты ответишь на несколько предварительных вопросов, чтобы проверить твою искренность», — продолжала Таян, — «я заберу тебя назад на Землю. Там ты будешь работать со специальной группой враманских историков». Хэммонд посмотрел на коменданта. «Сначала я хочу оговорить некоторые условия, но это предназначено только для твоих ушей, Марден». Комендант покачал головой. «Правила не разрешают», — начал он. «В этом нет никакой опасности», — перебила его Таян. «Дайте мне ваш шокер и подождите за дверью». Комендант все еще колебался, но поклонился и произнес. «Очень хорошо, если вы этого хотите». Из висящей на поясе кобуры он достал маленькую черную пластиковую трубку и протянул ее Таян. Затем вышел из комнаты и закрыл дверь. Держа шокер перед собой, Таян спокойно сказала Хэммонду. «Стой на этом расстоянии и говори, что же это за условия, которые требуют такой конфиденциальности?» Хэммонд взял себя в руки, зная, что теперь ему предстоит сыграть самую сложную часть роли. До сих пор все шло хорошо, но теперь все зависело от следующих нескольких минут. «Таян, дело не только в свободе. Я делаю это ради тебя. Я хочу видеть тебя, снова быть рядом с тобой». Она посмотрела на него холодным, циничным взглядом. «Почему?» «Потому что я тебя люблю», — ответил Хэммонд. «Я первый дурак во всей вселенной, но я ничего не могу с собой поделать». Он ожидал, что она рассмеется, рассердится, как-то проявит свое презрение или назовет его лжецом. Но она ничего этого не сделала. Он подумал, что ему удалось придать своему голосу подлинную убедительность, потому что она посмотрела на него неожиданно странно и напряженно. «Нет», — произнесла она наконец, — «это невозможно. Никогда впредь не говори о любви между мной и тобой». «Почему?» — спросил он. «Возможно, ты бессмертная или почти бессмертная, но все равно ты ведь женщина, и я люблю тебя. Ты не понимаешь, что говоришь. Ни один врамен не может любить или вступать в брак в том смысле, который вкладываешь в эти понятия ты, особенно что касается хуменов. Ты не имеешь ни малейшего представления о том, что стоит между нами». Хэммонд почувствовал воодушевление. Она не сомневалась в его словах, ни капельки. Он сделал свою ставку на это, на то, что она примет данные записи энцефалозонда в которых физическое влечение отождествлялось с любовью. Он бессовестно лгал, говоря о своей любви к ней. Но эта ложь была всего лишь платой за то, что она сделала с ним. Он надеялся, что она сработает. Он сделал шаг вперед и распахнул руки, призывая ее в свои объятия, говоря со всей страстью, которую только мог изобразить. «Таян, то, что ты говоришь, нелепо. Почему Врамен не может вступить в брак с Хуменом?» Ее лицо исказилось от боли, а голос, когда она заговорила, был таким тихим, что Хэммонд едва различал слова. «Я не могу сказать тебе, почему. Но можешь мне поверить. Тебе легче было бы перенестись назад в то время, из которого ты пришел, чем преодолеть то, что нас разделяет». Застывшая перед ним со странным выражением сомнения и боли, она никогда еще не была такой красивой, как в этот момент. Хэммонду было легко, очень легко изобразить страсть. Он сделал еще шаг вперед. «Таян, послушай меня. Что бы ни разделяло нас, мы сможем преодолеть это». Она покачала головой. В глазах появилось что-то очень жалкое. А Хэммонд сделал еще один шаг. Он выбросил кулак и со всей силой ударил ее в подбородок. Таян упала, не издав ни звука. Он успел подхватить ее и удержать, прежде чем она коснулась пола, но пластиковый шокер выпал из ее разжавшейся ладони и покатился по полу. Хэммонд опустил женщину и быстро бросился к оружию. Затем остановился на мгновение, переводя дыхание, пытаясь унять дрожь и глядя вниз на белое лицо Таян. Его трюк удался. Он смог отвлечь Таян и сделать то, что хотел. Но он как-то не ожидал, что она отреагирует на его признание в любви таким образом. Ему почти показалось, что она... Он оборвал свои мысли на эту тему и назвал себя дураком. Глупо было стоять вот так, теряя драгоценные секунды. Он быстро осмотрел шокер. Законы федеративных солнц разрешали использовать только такое несмертельное оружие. Такие орудия уничтожения, как вихревой автомат Джона Уилсона, были категорически запрещены. Из того, что рассказал ему Квоба, он понял, что шокер — это всего лишь конденсатор, обладающий определенным электрическим зарядом. Переключатель на трубке освобождал часть этого заряда, которая испускалась в виде волны электромагнитной энергии, настроенной таким образом, чтобы перегрузить электроэнцефалические цепи человеческого мозга и вызвать потерю сознания. Недостатками этого оружия были крайне небольшой радиус действия и то, что при пользовании заряд расходовался очень быстро. Хэммонд зажал шокер в руке и направился к двери. Он открыл ее резким движением. В комнате находилось три человека — адъютант, комендант и доставивший его сюда охранник. Они повернулись и, увидев Хэммонда с шокером в руке, быстро бросились к нему. Но все же недостаточно быстро. Хэммонд сдвинул переключатель на трубке вперед. Он ничего не увидел, но шокер зашипел, как рассерженная змея. Хэммонд неуклюже двигал переключатель вперед и назад. Трое ринувшихся к нему мужчин споткнулись и с грохотом упали на пол. Все произошло так быстро, что Хэммонду потребовалось некоторое время, чтобы понять, что он их уже отключил, и только попусту расходует заряд шокера. Он поспешно сдвинул переключатель назад. И что теперь? Лестница. Одна из них должна вести в центр управления, расположенный наверху. Он осторожно высунул голову в коридор. Услышал разные голоса, доносившиеся из других комнат, но в самом коридоре никого не было. Он перебежал к ближайшей лестнице и бросился наверх. Сердце его колотилось, но он чувствовал прилив какой-то головокружительной энергии. Он никогда не делал ничего подобного раньше. Он занимался наукой и никогда не был солдатом или человеком действия. Во всем, что он делал сейчас, было что-то восхитительно порочное, и осознание это пьянило его. Лестница кончалась закрытой дверью. Она могла вести в центр управления или в осиное гнездо, к охранникам. Возбужденный, Хэммонд, не особенно раздумывая, рванул на себя дверь. Это был центр управления. Прозрачные стены выходили на четыре стороны темного космопорта и на мерцающее сияние электродинамического барьера. В центре комнаты находилась, имеющая форму подковы, панель управления с переключателями, сканерами и многочисленными мигающими огоньками. Внутри этой подковы сидел охранник, вглядывавшийся во что-то по виду напоминающее экран радара. Еще один охранник стоял у правой стены и смотрел наружу. Спины обоих были обращены к Хэммонду. Он нацелил шокер в спину стоящего и сдвинул переключатель. Трубка зашипела, и человек упал. Человек, сидевший у экрана, повернул испуганное, недоумевающее лицо в сторону Хэммонда. Тот направил на него шокер. Но на этот раз шипение не последовало, и Хэммонд вдруг понял, что в результате своего неумелого обращения с оружием он израсходовал весь заряд. Человек у экрана схватил микрофон и заорал в него. «Вызывает башня! Сбежавший заключенный!» Хэммонд подбежал и ударил по голове черной пластиковой трубкой шокера. Он еще никогда никого не бил по голове таким образом и ожидал, что охранник сразу же упадет на пол. Но этого не произошло. Вместо этого он завыл от боли и ярости, попятился назад, прикрывая голову, но не переставая кричать слова тревоги в микрофон. Отчаявшись, Хэммонд схватил его за волосы и изо всех сил стукнул головой о панель. На этот раз человек упал. Где-то внизу главной части здания раздались звонки. «Черт возьми!» — застонал Хэммонд. Он уже не чувствовал того удивительного возбуждения, как несколько минут назад. Он все испортил. Он был всего лишь жалким неудачником и не умел делать такого рода вещи. Скажем, у него есть меньше минуты до того, как кто-нибудь появится здесь. Закрытая дверь? Но в двери не было замка. Не было необходимости устанавливать его в здании, куда никогда не пускали посторонних. Сколько секунд у него было на то, чтобы найти нужные переключатели? Немного. Возможно, меньше, чем необходимо. Он с отчаянием скользил взглядом по панели, всматриваясь в подписи под переключателями. Большую часть из них он не мог понять. Ива и Тол Ор научили его письменному языку, но не всем техническим терминам. Он и не пытался прочесть все. Он искал конкретную подпись, означавшую «управление генератором поля». Квоба вбил ему ее в голову. Но, возможно, Хэммонд не сможет найти ее среди всего этого. Он нашел ее. Она находилась под большим реостатом с рукоятью, в его руку длиной и с кнопкой на конце. Хэммонд вцепился в нее и передвинул на противоположный конец к символу, означавшему ноль. Перебегая от панели управления к ближайшей стене, он услышал, как по лестнице затопали ноги. Посмотрев на космопорт, Хэммонд издал радостный вопль. Казалось, снаружи стало раз в шесть темнее, чем прежде, потому что исчез сияющий барьер, окружавший космопорт. И из двух, трех, нет, четырех или пяти разных мест бежали люди. Рэп Квоба сдержал свое слово. Заключенные были готовы, и они десятками вваливались на территорию порта. Звонки истерически разрывались. Охранники, ошеломленные первым в истории планеты мятежом, выходили наружу. Но уже по крайней мере сотня заключенных находилась на площадке, а еще прибывали все новые и новые. За спиной Хэммонда распахнулась дверь. Он начал поворачиваться, но послышался шипящий звук. Вселенная взорвалась, и его окутала тьма. Ничего. Неопределенное время, ничего вообще. Затем голос произнес. К нему возвращается сознание. Что возвращается? Он возвращается. Снова возвращается. Его отправили в космос, но он не может вернуться домой. Он может только вращаться по одной и той же орбите сотни и сотни лет, возвращаясь в ту точку, откуда начал свое бесконечное вращение. Хэммонд? Этот голос был ему знаком. Он попытался открыть глаза и не смог. Через минуту снова попытался и открыл. На него смотрел Тол Ор. За лицом алголица он увидел изогнутый металлический потолок, с которого исходил свет. Он уже видел такой потолок раньше. Он слышал такой же тяжелый рев, который стал слышать сейчас. Он попытался прошептать. «Я подумал, что нахожусь в космосе». Тол Ор кивнул. «Так оно и есть», и быстро добавил. «Попытайся говорить не слишком много и не вставай. Твоя нервная система уже начала оправляться после удара шокера, но потребуется еще некоторое время». «Шокера?» И тут Хэммонд вспомнил. Он внимательно посмотрел вверх и на этот раз за спиной Тола Ора увидел Иву Уилсон, которая смотрела на него радостная, возбужденная, улыбающаяся. «Кирк, мы захватили космопорт», — сказала она, — «и захватили корабль. Они снова опустили барьер, но было слишком поздно. Слишком много заключенных уже находились внутри. Только после схватки мы узнали от Квобы, что это ты убрал барьер». «Вы захватили корабль», — повторил он. «Значит, это...» «Мы на нем?» Ее глаза сверкнули. «Мы на пути к нашей цели. Уже много часов. На пути к Трифид». На мгновение, хотя он еще был ужасно слаб, Хэммон почувствовал невероятный подъем. Затем он о чем-то вспомнил и похолодел. «Нас на борту 34 человека», — продолжала Ива. «Все те, кто работал и строил планы в пещерах, и несколько других. И после того, что ты сделал, мы бы ни за что не оставили тебя там». Силы Хэммонда возвращались. Он сел, придерживаясь за поручни. Посмотрел на Тола Ора и спросил. «Ты тоже полетел. Почему?» Алгалеец пожал плечами. «Они решили, что, зная кое-что о Трифид, я помогу провести этот корабль к нему. В любом случае, Куум мне несколько наскучил. Если нас снова поймают, то меня отправят назад на эту планету. А тем временем, что я теряю?» «Ты отлично знаешь, что ты можешь потерять», — сказал Хэммонд. «Жизнь. Этот корабль — совсем не то, что люди Ивы строили в пещерах. В этот корабль, как и во все враманские корабли, встроен детонатор, не так ли?» «Да», — кивнул Тол Ор. «И если нас обнаружат, они могут нажать на кнопку и разнести нас на кусочки, не так ли?» «Могут», — снова кивнул Тол Ор. «Но Уилсон и другие не думают, что они это сделают». «Почему бы нет?» «У нас с собой заложник», — ответила Ива. «Враман, Тайян Марден». Жил-был однажды человек по имени Годдард, который смотрел, как его маленькие ракеты уносились вверх в небо Нью-Мексико, и мечтал о дне, когда они полетят дальше. Жил-был однажды человек по имени Оберт, который планировал первое покорение космоса. Собака по имени Лайка умерла. Человек по имени Кирк Хэммонд все равно, что умер. И многие другие люди 20 века отдали свои знания, труд и жизнь для того, чтобы человек свободно чувствовал себя в космосе. И именно ради этого ими и были принесены все эти жертвы. Ради корабля, на котором сейчас находился Хэммонд. Он уже бывал на корабле, подобном этому раньше, но опечатанной палубе для заключенных. Теперь же он находился в рубке пилота звездного крейсера, мчавшегося сквозь бесконечность. Он был рад, что судьбе было угодно оставить его в живых, чтобы он увидел все это. Он сожалел о том, что другие люди, те, которые работали с ним на Канаверал, все люди, которые мечтали об этом, не могли быть рядом с ним и видеть то, что видел он. «Захватывает, не так ли?» — не поворачивая головы, сказал Квоба, сидящий в кресле пилота. «Да», — ответил Хэммонд несколько неуверенно. На этот раз поражало не только зрелище, открывавшееся через передние смотровые экраны. Общая картина дикости галактики лишала дара речи. Колоссальные воинства разбросанных и сбившихся в кучки солнц вставали перед ними. Созвездия, похожие на гигантские звездные ульи, жарко пылали или светились сквозь уходящие в бесконечность, подобно горящим в туманности кострам Инквизиции. Слева показалось темное облако. Звездный свет за ним образовывал вокруг него сияющий ореол. Чуть-чуть впереди справа повисла удивительная двойная звезда, которую составляли бледно-желтое и дымчато-красное солнце. Размеры этих двух солнц увеличивались прямо на глазах Хэммонда. Но теперь Хэммонда больше всего потрясал корабль. Особенно эта рубка пилота. Это крошечная, набитая приборами комната, в которой мозг хрупких маленьких людей двигал ревущую груду металла через Вселенную так, как им этого хотелось. Квоба был окружен панелями с многочисленными циферблатами, дисками, ручками и кнопками. Время от времени на одном из дисков высвечивалось число или символ, и Квоба мгновенно переводил ручку в новое положение. Глухой рев двигателя звучал неизменно, ровно и одинаково. Хэммонда сюда привел Тол Ор, и теперь алгалеец рассказывал ему о корабле. «Технически такой центр управления — атавизм. Я имею в виду, что фактически Космическим кораблем может управлять большой компьютер, который ты видел в вычислительном центре. Да он и ведет корабль, когда тот находится на автопилоте. Он использует ультрарадар, и зрение ему ни к чему. Но психологически людям необходимо чувствовать, что это они сами управляют кораблем. Вот почему мы все еще используем подобные декорации. Квобы посмотрел по сторонам. На его мужественном голубом лице светилась улыбка. «К счастью для меня, единственное, что от меня требуется, это справляться с ручками настройки, а курс прокладывает компьютер. Хочешь попробовать?» «Я?» — переспросил Хэммонд. «Ну, нет, я не могу, я буду стоять за тобой», — сказал Квоба, поднимаясь с кресла. «Вперед! Видит Бог, ты заслужил это». Все еще не веря, Хэммонд скользнул в кресло. Когда загорелись числа и символы, Квоба стал показывать ему, как устанавливать ручки настройки. Хэммонд сидел в кресле и слушал, как Квоба и Тол Ор разговаривают с ним о курсе, об альтаре, но их голоса постепенно растаяли, и он слышал только равномерный рев двигателя. Не существовало ничего, только звезды, космос, корабль и он. «Ты заслужил это право». «Да, он заслужил его». Многие другие тоже, еще на заре космической эры. Но судьба решила, что именно он доживет до этого времени. И вот теперь мечта стала зримой и реальной. Наконец, надежды и чаяния многих людей дали замечательные плоды. Его пальцы ласково прикасались к ручкам настройки. Он сидел и вел корабль, и смотрел вперед на звезды. Он смотрел слишком долго, потому что вдруг его восторг перешел в странный самогипноз. Он смотрел на это сияющее войско и не мог отвести глаз. Как он мог это сделать, если его тело промерзло и стало твердым, как железо? Он не шевелился много веков и не сможет пошевельнуться никогда. Он будет сидеть замерзший в маленьком спутнике и нести свою вечную и ужасную вахту в космосе. Хэммонд почувствовал, как чудовищный кошмар снова овладевает им. Он боролся, но тщетно. Затем вдруг он сдался. «Перестань пытаться выбросить его из своего мозга», — сказал он себе. «Помни его, осознай его, прими его». «Да, ты был мертв, почти в полном смысле этого слова. Да, ты был замерзшим телом, двигавшимся подобно космическому обломку 10 000 лет, пока одно поколение сменяло другое. Это было одновременно ужасно и замечательно. Ни один человек никогда не был, да и не будет так долго частью космоса, как ты. Не содрогайся при воспоминании о своей мнимой смерти. Гордись тем, что именно тебе было суждено слиться с необъятностью космоса и звезд. Посмотри звездам в глаза, как ты делал на протяжении 10 000 лет, и назови их своими сестрами». Медленно гипнотическое напряжение покинуло мозг Хэммонда, и он без страха взглянул в яркие горячие глаза звезд. Ощущение кошмара исчезло, и он подумал, что больше оно уже никогда не вернется. «Тол Ор», — сказал за его спиной, — «мне придется оставить тебя. Мы должны провести военный совет, и мне необходимо кое к чему подготовиться». Хэммонд, все еще находясь в полусне, не расслышал его слов и не повернулся. Рэп Квоба улыбнулся. Совет состоялся намного позже, в большой кают-компании корабля. Чуть больше 40 мужчин и женщин со многих миров собрались здесь все те, кто был свободен от дежурства по кораблю. Джон Уилсон вместе с Лундом и Квобой сидели за столом. Хэммонд сидел рядом с Ивой среди остальных, все еще обиженный тем, как его приветствовал Уилсон. «Давай говорить на чистоту, Хэммонд», — сказал Уилсон. «Мы обязаны тебе нашим побегом, этой последней возможностью достичь альтара. Мы чувствуем, что можем доверять тебе во всем, за исключением одного». «Чего именно?» «Марден», — произнес Уилсон мрачно. «Ты больше не будешь встречаться с ней наедине. Да-да, мы знаем, как ты обошелся с ней на Кууме, но, учитывая запись энцефалозонда, мы не хотим, чтобы ты с ней разговаривал». И, протянув руку, добавил: «Во всем остальном ты снова один из нас». Хэммонд с неприязнью подумал о том, что они могли бы и забыть об этой чертовой записи после всего того, что он сделал. Затем он заинтересовался четким объяснением их положения, которое давал Уилсон. «Математическая вероятность того, что мы успешно войдем в систему Трифит, очень низка», — сказал он. «С другой стороны, наши шансы выше, чем когда-либо у хуманов, поэтому, мне кажется, нам следует попытаться. С этим все согласны?» Послышался одобрительный шум. Не было возбуждения, не было бравых возгласов, просто каждый кивнул головой и произнес одно-два слова. «Сколько у нас времени?» — спросил Тамас, и Уилсон повернулся к Лунду. «Ты занимался этим, Гурт?» Лунд кивнул и взял со стола листок бумаги. «Прежде чем покинуть Куум, мы уничтожили телерадиопередатчик и все запасные части к нему. Они не могут послать сигнал тревоги, и у них нет корабля. Но их молчание, отсутствие ежедневных отчетов, несомненно, приведут к началу расследования, и это произойдет в течение 24 часов». Он посмотрел на листок. «Ближайшая к Кууму полицейская база Федеративных Солнц находится на Альто-4. Его, несомненно, отправят для проведения расследования. Это существенно сократит имеющееся в нашем распоряжении время, возможно, даже до одного дня». При этом сообщении лица слушавших вытянулись. Но Хэммонд думал о другом. «Предположим, мы доберемся до Трифит», — сказал он. «Как я понимаю, мы столкнемся с авраменами где-то внутри системы, когда они засекут нас». «Именно так и случилось со мной», — ответил Тол Ор. «Я неожиданно получил вызов по телеаудио и приказ оставаться там, где находился, и ожидать ареста, или наш корабль будет взорван». «Что мы будем делать, если получим подобный приказ?» — спросил Хэммонд. Он думал о том, что ему сказала Ива, о том, что у них на борту в качестве заложницы находится Таян Марден. Он видел, как Ива быстро взглянула на него. Джон Уилсон нахмурился. «Если мы покажем им, что у нас на корабле Таян Марден, это не остановит их. Они взорвут нас», — спокойно сказал Тол Ор. «Поверьте мне, враманы не колеблись, пожертвуют одним из своих, чтобы помешать нам добраться до Альтара. Мой способ. Единственный способ». «Какой способ?» — озадаченно спросил Квоба. «Тол Ор приготовил кое-какую аппаратуру, которая может помочь нам», — уклончиво ответил Уилсон и повернулся к Лунду. «А теперь приведи Марден». Хэммонд почувствовал, как по спине поползли мурашки. «Они что, снова собираются вспомнить историю с энцефалозондом?» Ему это совсем не нравилось. Во всяком случае, он не понимал, какой от этого может быть толк. Лунд вернулся с Таян Марден. На ее маленьком подбородке виднелся синяк. Проходя мимо Хэммонда, она пристально на него посмотрела, и ее взгляд удивил его. В этом взгляде не было яростного негодования, которое он ожидал увидеть. Это был мрачный, почти озабоченный взгляд. Тол Ор встал и вежливо показал на свой стул. Таян села лицом к Уилсону, повернув свой четкий профиль к Хэммонду и остальным. Прежде чем кто-нибудь произнес хоть слово, она заговорила с Уилсоном тихим голосом. «Я умоляю вас, прислушайтесь к моим предупреждениям, о которых я вам уже говорила. Вы не можете достичь Альтара. Вы наверняка погибнете, если попытаетесь. Все до одного». «Вы хотите сказать, я полагаю, что этот корабль будет взорван?» — спросил Уилсон. «Вы не можете добраться до Трифит, не будучи обнаруженными враманскими радарами», — устало проговорила Таян. «И, пожалуйста, не тешьте себя иллюзиями относительно того, что мое присутствие на корабле помешает враманскому офицеру исполнить его долг». Уилсон взглянул на Тол Ора, и алгалиец мягко заговорил с Таян. «Предположим, у нас есть способ преодолеть это препятствие». «Такого способа нет. Конечно же, вы знаете, что если попытаетесь извлечь детонатор, он взорвется автоматически». «Мы это знаем», — ответил Тол Ор. «Но, тем не менее, способ есть. Вы не можете нас остановить, Марден, но вы можете нам помочь». «Помочь вам достичь Альтара?» — переспросила она скептически. Тол Ор продолжал засыпать ее вопросами, Таян отвечала с все большим и большим презрением. Хэммонду казалось, что вопросы не имели никакого смысла, они были совсем не по существу, и он начал было думать, что Тол Ор несколько глупо ведет допрос. Но неожиданно Таян посмотрела на Тола Ора очень пристально и сказала: «Все эти не имеющие никакого отношения к делу вопросы имеют за собой какую-то определенную цель. Мне больше нечего сказать». Уилсон кивнул Лунду. «Отведи ее назад в ее каюту, Гурт», — сказал он. Когда она ушла, Тол-Ор снова сел в свое кресло, и Уилсон с нетерпением спросил его. «Ты получил то, что хотел?» «Думаю, да», — ответил Тол-Ор. Но все висело на волоске. Марден не глупа. Еще бы минута, и она бы догадалась, что мы задумали. «А что, черт возьми, вы задумали?» — спросил Квоба. Тол-Ор подошел к металлической стене каюты в нескольких ярдах от своего кресла. Он сдвинул в сторону маленькую пластину, до сих пор невидимую. В углублении за ней находился компактный, похожий на камеру аппарат. «Это стерео-видеомагнитофон», — сказал он. «Я взял его на базе охраны на Кууме, подумав, что он нам обязательно пригодится». «Для чего пригодится?» Он записывал на стерео-видеопленку каждое сказанное Марден слово. Я задавал ей такие вопросы, что в ответе она должна была произнести определенные слова. «Теперь мы отредактируем пленку, разрежем ее на отдельные слова и соединим их на новой пленке, которая покажет, как Таян произносит определенное предложение». В следующие несколько дней Тол-Ор проводил все свое время в центре коммуникации. Хэммонд не мог понять всего того, что он делал. Он видел, как Тол-Ор разрезал и заново склеивал пленку, как устанавливал аппаратуру так, чтобы телерадиопередатчик представил запись как живую речь Таян Марден. «Это сработает только в том случае, если последует официальный вызов», — озабоченно произнес Тол-Ор и добавил. «Опасность заключается в том, что если будут задавать вопросы, требующие подробных ответов, ни одна заранее записанная пленка не сможет поддерживать разговор». «А если мы пропустим вызов?» — спросил Хэммонд. Алгалиц показал на аппаратуру в одном из углов. «Вызов придет с Альтара. Это очень мощный и чувствительный определитель направления. По обращению в Раманов он должен определить местонахождение Альтара внутри системы Трифит». Через 6 дней после того, как Хэммонд пришел в себя, корабль стал огибать темное облако, которое, подобно унылому занавесу, опустилось, преграждая их путь. Перед ними находилась система Трифит. Она выглядела довольно впечатляюще на астрономических фотографиях, которые Хэммонд видел еще в 20 веке. Тогда ее называли «туманностью Трифит». Но с такого близкого расстояния она просто ошеломляла. Огромные звездные облака сверкали вокруг них. Скопление звезд, белевшие в Млечном пути в районе Стрельца, делая такими красивыми летние ночи далекой Земли. Но за всем этим раскинулось море света, пылающее словно горнило, в котором выковывались звезды, разбредавшиеся по космосу. Группы двойных и множественных звезд светились внутри этой протянувшейся на большое расстояние туманности. Некоторые из них были ослепительно яркими, другие — тусклыми и бледными. И вся эта сияющая масса Трифит была расколота 3 огромными трещинами, на самом деле представлявшими собой световые годы, которые пролегли, словно расчищенные дороги, к ее невообразимому нутру. Свет Трифит озарил их лица, когда они замерли у экранов рубки управления. Тамас за пультом, Джон Уилсон, Квоба и Ива за спиной Хэммонда. Хэммонду было интересно, испытывают ли они тот же благоговейный страх, что и он. Ибо сейчас, когда гигантская система Трифит повисла перед ними, превращая звезды в карликов, ему показалось, что они дерзнули приблизиться к самому трону Господа. Напряженный голос Уилсона разрушил чары. «Мы можем получить вызов в любое время. Пойду посмотрю, готов ли Тол». Хэммонд повернулся и последовал за ним. Он больше не хотел смотреть на Трифит. Он подумал, что если бы он остался у экрана, все его мужество покинуло бы его. Тол-Ор был в коммуникационном центре. В ответ на вопрос Уилсона он спокойно кивнул головой. «Все готово», — сказал он. «Запомните, никто не должен заговорить или оказаться в пределах видимости телерадиопередатчика». Они стали ждать. Генераторы гудели, корабль мчался вперед. Они смотрели на экран телерадио, но ничего не происходило. Резко зажужжало телерадио, и Хэммонд нервно вздрогнул. «Это они», — сказал Уилсон. «Будьте уверены». «Спокойно», — произнес Тол-Ор тоном взрослого, успокаивающего нервного ребенка, и прикоснулся к переключателю. На приемном экране телерадио появилась голова человека. Это был красивый молодой человек. За его спиной находилась незнакомая Хэммонду аппаратура. Он был похож на любого другого приятного, знающего свое дело молодого человека. Он был враменом, и Хэммонд ненавидел его. «Сообщите принадлежность вашего корабля», — произнес он. Тол-Ор прикоснулся к другому переключателю. Заработал стерео-видеопроектор. Он создал прямо перед окуляром передатчика, имеющий обычную, как в жизни, величину, трехмерный образ, от реальности и материальности которого у Хэммонда перехватило дыхание. Это была Тайян Марден. Изображение быстро заговорило. «Возвращаемся для специальной консультации. На этом корабле нет никого, кроме враменов». Речь ее была слегка отрывистой. Хэммонд подумал, что это может убедить любого. Он надеялся, что это убедит Врамена на экране. Если нет, то человеку надо только нажать кнопку, и они никогда не узнают, что с ними произошло. На экране глаза молодого Врамена загорелись от удовольствия. «Мы будем рады видеть тебя здесь снова, Тайян. Прошло много времени. Пролетай». И экран потемнел. Тол-Ор повернул переключатель, и такой реальный стерео-видеообраз Тайян исчез. И Хэммонд вдруг осознал, что все это время его грудь стягивало железное кольцо, которое, наконец, пропало. Они посмотрели друг на друга с облегчением и торжеством. И Уилсон сказал: «Отличная работа, Тол. На этот раз мы провели Врамонов». Тол-Ор покачал головой. «Ненадолго». Теперь Врамены ждут, что Тайян Марден прибудет на их базу Альтар, где бы она ни находилась. Когда этого не произойдет, они поднимут тревогу и начнут поиски. «К этому времени мы, надеюсь, куда-нибудь попадем», — пробормотал Уилсон. Он подошел к Норту Абелю, алгалийцу помоложе, который все это время, ссутулившись, изучал данные определителя направления в углу комнаты. «Ты знаешь место, Норт?» «Да, я засек кое-что. Но мне надо поработать, прежде чем я смогу нанести его на карту». Маленькая комната была полна народа. Лунд, Абель, Уилсон и Тол все собирались около стола. Хэммонд заглядывал из-за их спин, но масса символов и графиков, которые они анализировали, не имела для него ни малейшего смысла. «Вот оно», — сказал Абель наконец. «Если только они не пользовались ретранслятором, то Альтар должен находиться в этом направлении». Все посмотрели на Уилсона. Он нервно дергал себя за губу, уставившись на листы бумаги, усеянные символами. Наконец он произнес: «Мы должны отправиться по этому пути. Может быть, Врамены знают и более лучший путь, но нам он неизвестен. По крайней мере, так мы сможем довольно долго следовать вдоль трещины, прежде чем нам придется врезаться в туманность». Суровое лицо Лунда слегка помрачнело. «Прорываться через туманность будет трудновато». «Да», — поддержал его Уилсон, — «но это наш единственный шанс». Хэммонд воспользовался возникшей паузой и спросил Тола-Ора: «Почему лететь через туманность будет трудно? Я всегда думал, что вещество туманности такое разреженное, словно его и вовсе нет». «Это действительно так», — кивнул Тол-Ор. «Трифид кажется сплошной пылающей массой, но на самом деле это все отражение света от многочисленных звезд внутри нее. Пыль, из которой она состоит, едва ли плотнее любого используемого в лаборатории вакуума. Она не создаст никаких трудностей для корабля». «А что же создаст эти трудности?» «Магнитные поля. Облака пыли внутри Трифид находятся в движении. Они клубятся и сталкиваются друг с другом. Столкновение этих облаков создает самые интенсивные магнитные поля, которые, к тому же, постоянно меняются. Ты можешь представить, как эти поля повлияют на наш фотонный двигатель?» Шло время, а корабль по-прежнему спешил к Трифид. Хэммонд ел и спал, и на этот раз не боялся кошмара, преследовавшего его долгое время. Кошмара и не было, однако, когда он проснулся, то вспомнил, что видел другой, странно взволновавший его сон. Ему казалось, что он снова держит Тайян Марден в своих объятиях, и что неожиданно она рассмеялась ему в лицо и исчезла. И он понял, что это был всего лишь стерео-видеообраз, который материально никогда не существовал. Ему стало интересно, как она чувствует себя там, в своей запертой маленькой каюте. Напугана ли она? В этом он сомневался. Ее можно было назвать высокомерной, но мужество у нее было не отнять. Он подумал, что, наверное, она ужасно сердится. Надеялся, что так оно и было. Он спросил себя, какого черта он вообще о ней думает, встал с койки и вышел из каюты. Зрелище, которое открылось ему на экранах в рубке управления, поразило его словно удар тока. Трифид заслонила собой все небо. Сияющее великолепие непостижимых размеров. То там, то здесь горели звезды и звездные группы, их свет отражался крошечными редкими пылинками. Огромные черные трещины, видимые даже с Земли, теперь казались колоссальными расселинами, которые тьма пробила в этом континенте света. Корабль направлялся ко входу в одну из этих громадных трещин. Шао Таммас повернул к Хэммонду свое желтое лицо и улыбнулся. «Красиво, правда? Только чертовы враманы захотели бы жить в подобном месте». Спустя некоторое время, когда корабль вполз в широкую темную расселину, на боковых экранах тоже возникли сплошные стены света. К этому времени за пульт управления вернулся Рэп Квоба. Их курс пролегал вдоль одной из этих сияющих стен. Они двигались вдоль побережья света, подобно пылинке, движущейся рядом с солнцем, мимо пылающих, как горнила, мысов, которые могли бы уместить в себе всю солнечную систему, мимо огромных заливов тьмы, уходивших далеко вглубь туманности. Мозг Хэммонда не выдерживал. Он все еще дитя 20 века, маленькой Земли, и это чудовищное облако, неподходящее место для человека. Шедший от него свет падал на лица Ивы и Таммаса, вглядывавшихся в туманность вместе с Хэммондом. И он видел в их глазах тот же благоговейный страх. В рубку вошел Джон Уилсон. «Ван, лучше пристегнуться к креслам», — сказал он. «Скоро нам придется повернуть в туманность, двигаться дальше на автопилоте». Ива ушла, а Квоба показал на одно из пустых кресел, и Хэммонд сел в него и пристегнулся. «Перейти на автопилот», — послышался из динамика голос Лунда. «Автопилот», — ответил Квоба и добавил. «Думаю, эти чертовы вычислители знают свое дело». Он повернулся и сухо улыбнулся Хэммонду. «Вот где хорошо учиться. Вести корабль по любой туманности — дело хитрое, но Трифид...» Он не договорил. Компьютеры, расположенные в вычислительном зале, думающие быстрее, чем любой из людей, приняли управление кораблем на себя. Им дали цель, линию, глубоко уходящую в облако, прокладывающую путь к Альтару. Защелкав и зажужжав, они за несколько секунд проделали необходимые вычисления. Они заговорили, но не звуковой речью, а электрическими импульсами, которые отдавали приказы механизму автопилота. Расположенные глубоко внутри генераторы заревели громче. Автопилот повернул корабль и швырнул его прямо на сияющую стену. Хэммонд видел, как они приближаются, эти капельки света, вечно висящие в звездном небе. Он приготовился к удару, которого он знал, не будет. Он был прав. Когда они ворвались в туманность, удара не последовало, только свет теперь был со всех сторон. Не такой яркий, каким казался со стороны, скорее похожий на лунное сияние. Они мчались сквозь это преддверие ада, и вокруг них, казалось, ничто не менялось, до тех пор, пока, наконец, впереди и справа не показались тусклые огоньки тройной звезды. Внезапно корабль затрясся, затем успокоился, потом задрожал. Снова и снова. Сильные магнитные течения туманности неожиданно овладели кораблем и мгновенно отнесли его в сторону, и Хэммонд увидел, как вся огромная сияющая туманность и три пылающих солнца завертелись вокруг них. Генераторы гудели еще громче. Автопилот яростно сопротивлялся. Бездумный мозг компьютера обнаружил изменение курса и мгновенно принялся отдавать приказы. Корабль вырвался из лап магнитного поля и шарахнулся в сторону от трех солнц. Затем снова оказался в плену. Хэммондом стала овладевать уверенность, что это безумное пересечение магнитных полей кончится тем, что затащит их в одну из этих звезд, которые уже пугающе увеличились в размерах и теперь ярко горели сквозь сияние туманности. Две были теплыми желтыми, а одна горячей, бело-голубой. Но компьютер не сдавался. Там, где человеческому мозгу не хватило быстроты, действовало и сражалось его творение. Хэммонд подумал, что был прав, и здесь не место человеку, что только механический интеллект, не имеющий нервов и чувств, мог бы побороть слепые яростные силы облака. Три солнца скрылись за их спинами. Некоторое время они двигались вперед относительно спокойно. Затем Хэммонд увидел, что сигнальные огоньки на контрольной панели яростно замигали, словно открывались и закрывались маленькие яркие рты, беззвучно крича о смерти и опасности окружавших людей. Он не мог понять, о чем сообщают эти огоньки, но Квоба мог. «Течение окружает нас со всех сторон, этого нам только не хватало», — застонал он. До сих пор компьютер выходил победителем. Хэммонд думал о нем с небольшой завистью, но теперь, казалось, он в состоянии справиться, потому что он ведет себя так, словно сошел с ума. В течение нескольких следующих минут он швырял корабль во всех возможных направлениях. Людей удерживали только ремни. Смазанное изображение на экранах вращалось с такой скоростью, что начинала кружиться голова. Затем впервые Хэммонд услышал звук удара, стук градин по корпусу, бьющих то в один, то в другой борт мечущегося корабля. Перекрикивая оглушительный рев генераторов, работающих с максимальной нагрузкой, Квоба успокаивающе заорал. «Это течение, маленькие крупинки. Система наших радаров не даст нам налететь на что-то большое». Предупредительные сигналы, казалось, разорвут их на маленькие кусочки, потому что корабль вращался и крутился и дергался, чтобы уклониться от ударов течения. К тому времени, как сигнальные огоньки погасли, Хэммонду стало совсем плохо, а они полетели дальше вглубь туманности. Далекие звезды мерцали в светящейся пыли, словно затонувшие огоньки, и сдвигались назад. Снова волны магнитного поля отнесли их в сторону, и снова компьютер с высокомерным упрямством вернул их на прежний курс. В конце концов Хэммонд заснул под своими ремнями. После всего, что он увидел, им овладело не физическое, а умственное и нервное истощение. Он проснулся от изменения тембра гула, не стихавшего на корабле. Он потер глаза, чувствуя себя усталым и разбитым. Прежнее дикое движение прекратилось, но что-то было не так. Он вопросительно посмотрел на Квобу. «Мы притормаживаем», — ответил Квоба. «Радар засек звезду впереди по курсу. У нее есть планета. Мы думаем, что это может быть Альтар». При этом имени Хэммонд окончательно проснулся. Он с жадностью стал вглядываться в передний экран. Он увидел лунное сияние, и прямо по центру перед ними в нем что-то было, слабое пятнышко более яркого света. Лунт и Уилсон тоже стали всматриваться в экран. Пятнышко становилось все более и более ярким, но это происходило так медленно, что Хэммонд подумал, что пока он спал, корабль, должно быть, очень сбавил ход. Тол, Ор и Норд следят за показаниями приборов, регистрирующих течение. Любой обломок, летающий в космосе возле этого Солнца, может послужить нам укрытием от их радара. В комнату с листком бумаги в руке быстро вошел Норд Абель. Вот данные о ближайшем течении. Уилсон взглянул на листочек бумаги, затем протянул его к Вобби. «Неплохо. Если тебе удастся влезть туда, то, может, нас не заметит». Дымка перед ними становилась все более и более редкой. «Конечно», — подумал Хэммонд. «Гравитационное поле звезды очистит окружающее ее пространство от крошечных частичек материи, и потому что впереди находился прозрачный участок туманности, звезда казалась его глазам очень яркой. Она, казалось, слегка флюоресцировала, переливалась, играла разными цветами, и Хэммонд предположил, что это потому, что он смотрит на нее сквозь слабую дымку. Он слышал, как случайные крупинки царапают корпус корабля, но никто из них не обращал на это никакого внимания. Они все, Уилсон, Квобба, Абель и Лунд, вглядывались в экран так же пристально, как Хэммонд. И теперь, когда корабль пролетел сквозь последние клочки дымки, одинокое солнце предстало перед ними четко и ясно. Оно вращалось здесь, в глубинах Трифит. Солнце с одной единственной планетой, которая казалась немного меньше Земли, и эта планета вполне могла быть Альтаром, которому так давно смотрел на планету. Они смотрели на звезду. «Клянусь всеми богами космоса», — пробормотал Квобба. «Я никогда не видел солнца подобного этому». Никто ему не ответил. Никто и не мог ответить, тем более Хэммонд. Он мог только во все глаза смотреть на экран. Эта звезда казалась странной не в результате какой-либо причуды отражения. Сейчас, когда они смотрели на ее обнаженное великолепие, она переливалась еще более зловеще. Казалось, нельзя было увидеть какой-нибудь один определенный оттенок. Красный, зеленый, фиолетовый и золотисто-желтый цвета переплелись в ее цвете, подобно сверкающим цветам огромного огненного опала. Вращавшаяся здесь в самом сердце туманности, купающая свою маленькую планету в искрящемся, меняющемся свете, она была жуткой, гипнотической. Тишину нарушил Уилсон. «Я думал, что знаю все типы звезд, но это...» «Такого типа никогда и не существовало», — сказал Норт Абель. Он был потрясен, кожа на его бледном лице как-то странно обвисла. «Я скажу об этом Толу». Хэммонд посмотрел на остальных. «Это планета Альтар?» Глаза Уилсона сверкнули. «Может быть», — произнес он. «Значит, мы будем готовиться к посадке на него?» — спросил Квоба. «Да, но нам придется оставаться под прикрытием течения как можно дольше. Гурт, заложи это в компьютер». Лунд вышел. Хэммонд, Уилсон и Квоба остались смотреть на переливающуюся звезду. Ее фантастическое сияние менялось по мере того, как они приближались к ней. Непрерывное движение цвета в ее сиянии немного загипнотизировало Хэммонда. Эта звезда была не похожа на звезды его собственной галактики. Она была настолько чужой, словно возникла для того, чтобы освещать невообразимо странные миры в какой-то далекой галактике, расположенной в другой части Вселенной. В рубку вошла Ива и, взглянув на экран, воскликнула: «Она прекрасна, но немного пугает». «Тол хочет тебя видеть», — сказал Норт Абель Уилсону. «Прямо сейчас. Он что-то обнаружил». «Что?» У Абеля был такой вид, словно глаза его сейчас выскочат из орбит от волнения, но он пытался казаться спокойным. «Он сам скажет тебе. Он хочет поговорить с тобой немедленно». Уилсон резко взглянул на него, повернулся и вышел. Ива и Хэммонд последовали за ним, девушка с удивлением, а Хэммонд с волнением, от которого кровь застучала у него в висках. Толор находился в навигационной каюте, когда они вошли. Он оторвался от спектроскопического прибора, который навел на переливающуюся звезду. Хэммонд никогда не видел алголийца таким. Руки Тола дрожали, а на лице застыло напряженное, странное выражение. «Ты знаешь, что я был специалистом по излучению? И что меня отправили на Куум, потому что я сунул свой нос слишком близко к Трифит, увлекшись изучением вспышки необычной радиации?» «Да, мы это знаем», — нетерпеливо ответил Уилсон. «А сейчас я хочу знать как можно больше об этой звезде. Это солнце Альтара?» «Я пытаюсь рассказать тебе», — продолжал Тол Ор. «Неизвестное излучение, источник которого я пытался определить несколько лет назад, исходит из этой звезды с большой силой. И это особый вид излучения, никогда ранее не обнаруживаемый». Он замолчал, явно стараясь изложить словами что-то такое, что трудно было сообщить. С изумлением Хэммонд вдруг понял, что Тол Ор боится. «Предполагалось, что может существовать излучение, частота которого намного выше, чем частота так называемых космических лучей. Теория указывала на то, что электромагнитные колебания такой высокой частоты могут непредсказуемо влиять на ткани человека. И из этой звезды исходит именно такое излучение». «Предположим, ты прав», — сказал Уилсон. «Какое значение это?» Он неожиданно замолчал. Лицо его странно побледнело. Он взглянул на переливающуюся звезду, затем снова на алголийца. Тол Ор кивнул. «Именно это я и имел в виду. Думаю, что тебе не придется искать секрет жизни Враманов. Думаю, этот секрет перед тобой». Он показал на необычно сияющую звезду. С самых первых дней вечности огромное облако Трифит охраняло тайну. Какая странная химическая реакция, какая невообразимая слепая игра космических сил создали ее. Это выходило за пределы человеческого понимания. В самой глубине громадной туманности родилось нечто такое, чему не было аналога во всем космосе. И затем, 2000 лет назад и через 8000 лет после завоевания космоса, в туманность прибыли корабли, управляемые людьми. И люди обнаружили тайну. Обнаружили звезду? «Нет», — подумал Хэммонд, Это слишком чудовищное нарушение привычного, слишком невероятное. Что бы они ни нашли здесь, давшее им бесконечную жизнь и сделавшее их враменами, не может быть ею. Или может? Тол-Ор продолжал говорить. Он говорил уже несколько минут, и в его голосе звучала страсть, которой Хэммонд никогда не слышал раньше. Разговор шел об излучении и о тканях, о том, что может сделать с клетками энергия высокой частоты, как она может стимулировать и значительно усилить регенеративные процессы, заставить клетку обновляться так, что клетка не будет стареть или умирать. Снова и снова Тол показывал на переливающуюся звезду, и когда он смотрел на нее, Джон Уилсон поднял руку, призывая к тишине. «Давайте подумаем. Если все так, как ты полагаешь...» Глаза Квобы расширились. «Если это так, то излучение этой звезды, просто свет от нее, может дать нам всем бесконечную жизнь», — воскликнул он. «Сделать нас враменами». «Это невозможно», — говорил разум Хэммонда. «Этими людьми так долго владело это дикое желание, что они готовы ухватиться за химеру». Но хотя его здравый смысл противился этому, глаза, не отрываясь, смотрели на звезду, а сердце в груди кричало: «Жизнь! Жизнь! Жизнь!» Неожиданно весь корабль наполнился гулом голосом и топотом. Мужчины и женщины толпились у дверей, пытаясь войти в рубку управления, пробраться к экранам и посмотреть на звезду. То ли Абель, то ли кто-то еще другой разболтал новость, и людей охватило волнение, близкое к истерике. «Всю свою жизнь ты прожил, зная о том, что смерть висит над тобой подобно мечу, и до тех пор, пока все умирали в свое время, ты принимал эту истину. Но жить, стареть и умирать в одной вселенной с другими мужчинами и женщинами, которые во всем были подобны тебе, но не старели и не умирали, уходить в небытие, в то время как немногие бессмертные продолжали жить, и, наконец, проделать огромную работу, осмелиться и увидеть своими глазами этот громадный, пылающий фонтан бесконечной жизни. Для всех этих людей это было даже большим потрясением, чем для Хэммонда. Дисциплина сменилась истерикой, и скоро корабль будет подобен сумасшедшему дому. Но не случайно Уилсон был избран их вождем. Раздался его голос. Он приказывал им, ругал их и практически сбросил их с высот их экзальтированного возбуждения. «Нет еще никакой уверенности относительно этого!» — прокричал он. «Вы слышите? Никакой! Излучение звезды может быть тем секретом жизни, который мы ищем, а может и не быть. Если вы будете вести себя как дети, то никогда не получите возможность проверить это. Вспомните о том, что заложено в наш корабль». Это отрезвило их. Напоминание о детонаторе, который в любое мгновение мог превратить их в отдельные атомы. Теперь, когда, возможно, бесконечная жизнь находилась в пределах досягаемости, смерть стала казаться еще более ужасной. «Отправь их назад вниз», — сказал Уилсон Лунду. «И приведи сюда Марден, побыстрее». «Мы почти вышли из нашего укрытия», — предупредил Квоба. «Что теперь?» Хэммонд посмотрел на маленькую зеленоватую планету, купающуюся в лучах блестящей звезды. Уилсон сделал то же самое, и в его глубоких глазах сверкнула решимость. «Направляйся прямо к планете», — сказал он. «Радары Враманов засекут нас, как только мы выйдем из течения», — предупредил Квоба. «Ну и пусть. Они все равно еще некоторое время будут думать, что это приближается корабль Марден. Компьютер уже рассчитал траекторию полета, и корабль быстро помчался вперед. Теперь он двигался не на автопилоте, и Хэммонд видел, как большие руки Квобы время от времени прикасаются к кнопкам и переключателям. Генераторы снова громко загудели. Таян вошла в маленькую каюту, сопровождаемая Гуртом Лундом. В первое мгновение она не посмотрела ни на Хэммонда, ни на остальных. Ее взгляд устремился к экрану, к потрясающему изображению переливающейся звезды и ее маленькой планеты. Белое лицо девушки было лишено какого бы то ни было выражения. «Это Альтар, не так ли?» — спросил Уилсон. Она посмотрела на него, но не отвечала. «Слишком поздно молчать, Марден», — сказал Уилсон. Мы в любом случае собираемся сесть на эту планету». Ее лицо еще больше побелело, а когда она заговорила, ее голос звучал почти как шепот. «Не делайте этого. Я умоляю вас. Поверните и останьтесь здесь. Сейчас. Немедленно». Лунд рассмеялся. Тол-Ор вышел вперед и нетерпеливо спросил. «Излучение высокой частоты и есть секрет жизни, так ведь?» Таян посмотрела на него, потом на Уилсона, затем неожиданно на Хэммонда. Ему показалось, что в ее глазах было нечто похожее на агонию, а от выражения ее лица у него пошел мороз по коже. «Да», — наконец произнесла она. Уилсон тяжело выдохнул, выдох человека, который всю свою жизнь взбирался на гору и, наконец, увидел ее вершину. «Сколько необходимо времени?» — спросил ее Тол-Ор. «Сколько времени наши тела должны находиться под лучами этой звезды, чтобы стать подобными вашим?» Она не отводила глаз от Хэммонда. «Много дней. Слишком много. Вы столько не проживете, если сделаете посадку на алтаре». Она неожиданно отвернулась от Хэммонда и обвела взглядом всех находившихся в рубке. Когда она заговорила снова, в ее голосе звучал страстный призыв. «Не делайте этого. Вы цепляетесь за жизнь, но еще не знаете, что получите вместе с ней. Это излучение — ужасная биологическая ловушка. Если оно будет воздействовать на ваши тела в течение слишком долгого времени...» «Пожалуйста, Марден», — оборвал ее Джон Уилсон, — «не пытайся запугать нас как детей. Если бы это излучение имело какой-нибудь разрушительный эффект, вы, Врамены, не жили бы так долго». Плечи Таян опустились. «Безнадежно», — пробормотала она. «Вот почему Врамены никогда не говорили вам правду. Мы знали, что это безнадежно, что вы никогда не поверите». «По крайней мере», — вмешался Хэммонд, «мы можем выслушать то, что она хочет сказать». Лунд повернул к нему горящие глаза. «Именно этого я от тебя и ждал. Я говорил им, что тебе нельзя доверять ни сейчас, ни когда бы то ни было». «Послушай, черт тебя возьми! Ты никогда не оказался бы здесь, если бы не я!» — взорвался Хэммонд. Джон Уилсон рявкнул на обоих, как старый рассерженный лев. «Хватит! Во имя Господа, мне сейчас не нужны ссоры!» Он снова повернулся к Таян. «Где находится главный центр Враменов на этой планете?» «Он находится высоко в горах, в северном полярном районе Алтара. Если вам удастся сесть, то это должно произойти там. Нигде в другом месте Алтара вы не будете в безопасности». «В безопасности?» — переспросил Лунд и снова рассмеялся. «О да, в безопасности, в руках Враменов». «Вы не понимаете», — почти закричала она. «Мы, Врамены, контролируем только ограниченный район Северного полюса. Почти на все остальной части Алтара господствует другая раса, третьи люди. Вы не должны садиться там, где можете попасть им в руки». «Что толку слушать все это?» — зло перебил Лунд. «Конечно, она пытается одурачить нас». «Значит, вы не станете садиться в Шаранне, в центре Враменов?» — в последний раз с отчаянием спросила Таян. «Мы что, дураки?» — ответил Уилсон. Она обвела их взглядом и остановилась на лице Хэммонда. «В таком случае все остальное не имеет значения. Мы долго не проживем. Прощайте, Кирк Хэммонд». Она ушла с Тамосом, а ее «прощайте, Кирк Хэммонд» волнующим эхом все звучало в его ушах. Лунд взглянул на Хэммонда, затем обратился к Уилсону. «Ты знаешь, что она имела в виду, когда сказала, что мы долго не проживем?» Уилсон кивнул. «Это очевидно. Должно быть, Врамены уже поймали нас на своих радарах. Если мы совершим посадку не на их базе, а в каком-нибудь другом месте, они заподозрят неладное и взорвут корабль». Квобба повернулся к ним. Его массивное лицо было покрыто капельками пота. «Что ж теперь? А теперь направляйся прямо в район Северного полюса. Затем, когда мы начнем спускаться, сделай так, чтобы корабль немного закрутило в несколько раз. Бросила из стороны в сторону. Потом неожиданно соверши посадку в другом месте. Пусть выглядит так, словно у нас возникли какие-то неполадки в оборудовании». «Ты думаешь, это остановит их?» — и они не взорвут корабль?» — с сомнением спросил Хэммонд. «Во всяком случае, у нас появляется шанс», — невесело ответил Уилсон. «Они могут попытаться сначала связаться с нами и даже выслать спасательный отряд». «А если они найдут нас?» «Думаю, эта находка доставит им много неприятностей. Мы быстро выйдем из корабля, забрав все, что сможем вынести. Мы наденем шлемы, защищающие от излучения, и если враманы явятся с гипноусилителями, то у них ничего не выйдет. Мы возьмем шокеры, которые прихватили на Кууме, и сможем противостоять им». «И как долго?» — спросил Тол-Ор скептически. «Возможно, довольно долго», — ответил Уилсон. «Мы можем получить помощь. Если у враманов здесь есть враги, то они могут стать нашими друзьями. Ты слышал, что Марден говорил о расе, которую враманы называют третьими людьми?» «Ложь, которой она пыталась запугать нас и толкнуть в руки враманов», — презрительно фыркнул Лунд. «Может быть», — сказал Уилсон. «Но все же еще на земле. Помнишь, что она сказала Хэммонду? И даже если вы справитесь с враманами, это подразумевает, что на алтаре есть еще кто-то, кроме них. Кто знает, какая другая раса, кроме людей, обнаружила этот мир, эту звезду жизни?» Такая мысль никогда не приходила в голову Хэммонду и поразила его подобно молнии. Было что-то шокирующее в том, что, возможно, издалека, из галактики, находящейся гораздо дальше Трифит, сюда в поисках бесконечной жизни могли прилететь представители других рас. Огромный магнит, притягивающий гуманоидов и негуманоидов из далеких миров, которые, подобно мотылькам, слетелись к огню этой звезды, поселились на алтаре и ревниво сражаются друг с другом. Громкий голос Уилсона изгнал эти дикие размышления из головы Хэммонда. «Мы должны двигаться дальше, допуская, что враманы скоро взорвут этот корабль», — говорил Уилсон. «Все должно быть готово к высадке на поверхность, как только мы сядем. Я хочу, чтобы с корабля забрали все, что можно. Все запасные атомные генераторы, инструменты, все запчасти к оборудованию, а также все оружие, приборы, аккумуляторы и пищу. Подготовь все это, Гурт, и поскорее». Корабль охватил шум лихорадочной подготовки к высадке на планету. Лунд и Тол-Ор определяли, что должно быть разгружено в первую очередь. Брецали ключи. Это люди спешно отвинчивали аппаратуру, назначение которой оставалось для Хэммонда загадкой. Потные мужчины тащили их к грузовым отсекам, другие, под руководством Лунда, собирали импровизированные механизмы, которые могли бы помочь выгрузить тяжелое оборудование, когда корабль совершит посадку. Хэммонд обнаружил, что вместе с Абелем переносит плоские картонные коробки с пищевыми капсулами, которые Ива Уилсон вытаскивала из кладовой. Во всех коридорах толпились и спешили люди. Эхо взволнованных голосов заглушало порой рев генераторов. Когда Хэммонд брал из рук Ивы очередную коробку, она спросила его. «Что сказала Таян Марден?» «Много всего. Большей частью то, что могло бы нас напугать и заставить повернуть от алтаря». Она посмотрела на него и неожиданно сказала. «Слушай ее, когда она предупреждает тебя о чем-то, Кирк. Возможно, ее не волнуют остальные, но я не думаю, что она хочет, чтобы умер ты». Он вздрогнул. «Ива, ты, должно быть, сошла с ума, если хочешь сказать, что...» Он не договорил. Воздух снаружи корабля заревел неожиданно громко, и тут же по всему кораблю завопили динамики. «Всем пристегнуться!» Послышался топот, все спешили к креслам. Хэммонд и Ива влетели в кают-компанию и чуть не свернули шеи, пытаясь увидеть, что показывает сканер. Он показывал вид, открывавшийся впереди корабля, залитая солнцем часть планеты, повисшая перед ними. На ней не было морей, но накатывающаяся поверхность была неровной от каких-то лесов. Они были темно-зеленого цвета с ярко-желтыми пятнами, что напомнило Хэммонду горы Нью-Мексико осенью, когда золотые осины горели на фоне сосен. Поверхность планеты неожиданно ворвалась на экран. Затем показалось, что корабль встал на хвост и упал, покатившись. Ремни, удерживавшие Хэммонда, впились в его тело. Он услышал испуганный крик Ивы. Они, вращаясь, летели вниз, и Хэммонд подумал о том, пытается ли Квоба, следуя указаниям Уилсона, сделать так, чтобы казалось, что корабль терпит катастрофу, или это действительно была катастрофа. Он решил, что все-таки все было по-настоящему, потому что вращение было слишком диким, чтобы быть обманчивым. Воздух ревел все громче и громче. На сканере он увидел, как на них стремительно надвигается лес. Густой лес, гротескно неуклюжих темно-зеленых растений. За бортом корабля послышался треск и хруст, и Хэммонд подумал, что это безумие умереть вот так. Затем последовал удар, а за ним то, что было самым поразительным за время всего полета. Тишина. Ни звука, ни движения. Впервые с тех пор, как они покинули Куум. Динамики мгновенно нарушили эту тишину. «Наружу! Все наружу! Вытаскивайте оборудование!» Хэммонд помог Иве освободиться от ремней, и они побежали вместе с другими по полным людей коридорам, вниз к грузовым отсекам. Люки отсеков уже были открыты, и снаружи они увидели сияние ослепительного солнца, косые лучи которого падали на высокие, странного вида кучи зелени. Воздух ворвался внутрь корабля, теплый, легкий и сухой. Грузовые отсеки быстро превратились в организованные сумасшедшие дома, полные активности и шума. Были спущены трапы, и мужчины торопились привести в действие мощные машины, которые должны были отсоединить от корабля большие атомные генераторы и выгрузить другое тяжелое оборудование. Другие, в том числе Хэммонд, Ива и Абель, переносили запасы продовольствия, складывая их в кучу подальше от корабля, у края небольшого возвышения. Только когда Хэммонд бежал за второй коробкой, он нашел время взглянуть на дикий лес, поднимавшийся вокруг них. Джон Уилсон, стоявший возле корабля, руководил работой. «Быстрее! Корабль может взорваться в любую минуту! Сваливайте все на кучу, не оставляйте ничего ближе!» Где-то на этой планете Враман мог нажать кнопку, и они превратились бы в пыль. Они знали об этом, и это подстегивало их. Ключи грохотали, люди задыхались и покрывались потом. Тяжелые машины отъезжали от корабля. Наконец, все они стояли посреди гор их безумного грабежа. Все покинули корабль и впервые получили возможность перевести дыхание и осмотреться. Со всех сторон их окружали зеленые холмы. Это были не деревья, это были мхи, похожие на гигантские подушки, поднимавшиеся на 20-30 футов вверх и еще больше в диаметре. Между этими огромными холмами рос ковер темного мха, в котором то тут, то там виднелись участки настоящей травы, ярко-желтого цвета. Хэммонд с удивлением посмотрел на бесцветное небо. Сияние заходящего солнца было скрыто от него ближайшим мохом, но его лучи дрожали в небесах, подобно лучам дневной звезды. В этом мрачном лесу не летали птицы, даже насекомых не было. Ни один звук не нарушал глубокую, нависшую надо всем тишину. Они стояли между страхом и восторгом, на планете своей мечты.